Дорогие друзья, сердечно вас приветствуем! Сегодня мы с вами начинаем чтение книг из серии «Английский сад», написанных Лори Вик. Сегодня книга первая, «Предложение». История эта разворачивается в Лондоне в 1810 году. Уильям Дженнингс, практичный, очень логичный и полностью разочаровавшийся во всем человек, внезапно оказывается опекуном трех осиротевших кузенов. В этот момент его жизнь переворачивается с ног на голову. С воспитанием мальчиков проблем не возникает, но вот их сестра... Чтобы решить вопросы, он обращается за помощью к своей сестре и вскоре знакомится с ее соседкой, Марианой Уокер. Ее сила и вера не могут оставить равнодушным Дженнингса. Умная и глубоко верующая Марианна получает шанс показать Дженнингсу мир в ином свете. Так потянется ли он к этой девушке и к Богу, которого она так сильно любит? Об этом мы с вами узнаем, прочитав первую книгу. Что ж, желаем вам приятного прослушивания. Лори Вик, серия «Английский сад». Книга первая. Предложение. Пролог. Типтон, Коллингборн, Англия. Апрель 1810 года. Сидя в северной гостиной с письмами на коленях, Лидия Палмер еще раз перечитала письмо, которое держала в руках, и посмотрела на мужа. В противоположной стороне комнаты он был погружен в изучение дневных новостей, но, словно почувствовав взгляд жены, оставил занятие. «В чем дело, любимая?» — спросил он любезно. Фрэнк Палмер всегда был любезным. «Умер мой кузен», — мистер Палмер нахмурился. «Мне очень жаль, но, должен признаться, мне казалось, что у тебя больше не осталось кузенов». «Гудвин Дженнингс. Он живет рядом с Бристолем. Точнее, жил. Мы не были близки, но все же он родственник». «А, я понял, о ком ты говоришь», — сказал он. На улице тем временем занимался рассвет. «Кстати, а кто сообщил тебе об этом?» «Его поверенный», — ответила Лидия, возвращаясь к официальному письму. «А у мистера Дженнингса есть дети?» «Да, трое». Лидия прикусила губу. «Интересно, что с ними теперь будет?» «Действительно интересно. У тебя осталось мало родственников». На мгновение мистер и миссис Палмер замолчали, но их глаза встретились, и на лицах обоих было смятение. «Нет, Фрэнк, этого не может быть!» «Ну, я не знаю, а кто еще, Лидди? Твой брат — единственный наследник по мужской линии из тех, кто остался в вашей семье». «Но трое детей, Фрэнк! Ты же знаешь, как Уильям Дженнингс любит свою независимость!» Мистер Палмер пожал плечами. «Я просто констатирую факт, Лидия. Если только ты не скрываешь кого-то из родственников, то по закону Дженнингс несет ответственность за детей Гудвина». Лидия покачала головой. «Это просто невероятно. Дженнингс с трудом переносит женщин, и вряд ли его могут интересовать дети. Ну, ему не обязательно их любить. Ему просто нужно их содержать». В комнате снова воцарилась тишина. Слышно было только, как тикают каминные часы. «Ты напишешь ему?» — спросил мистер Палмер. «Дженнингсу? Не думаю. Он не ответил ни на одно из моих писем за последние 7 лет». «Но ведь ты пишешь ему не для того, чтобы он отвечал. Ты пишешь, чтобы он знал, что ты по-прежнему любишь его». Лидия благосклонно приняла этот мягкий укор, и прежде чем в третий раз перечитать письмо, которое она по-прежнему держала в руках, она решила, что напишет своему брату до конца недели. Глава первая. Айден, Лондон, Англия. Май 1910 года. «И где, вы говорите, оно было?» — спрашивал мистер Коллинз, хмурясь на нового слугу, молодого человека, который весь вспотел от волнения. «Оно лежало на полу в заднем коридоре, мистер Коллинз. Почтовый штемпель на письме был поставлен 5 дней назад. Как оно могло пролежать в коридоре все это время?» «Я не знаю, сэр. Бетси только что дала его мне». «А кто такая Бетси?» «Нас приняли на работу одновременно, сэр. Насколько мне известно, она работает на втором этаже». Глаза мистера Коллинза сузились. В них была угроза. «Мистер Дженнингс узнает об этом. Вас могут уволить». «Да, сэр». Потерянное, но покорное лицо стоявшего перед ним молодого человека немного смягчило сердце мистера Коллинза, и он продолжал уже более миролюбиво. «Как вам известно, мистера Дженнингса не будет сегодня вечером дома. Возможно, он не получит этого письма до утра. Если мне удастся замолвить за вас словечко, я это сделаю. Но да будет вам известно, молодой человек, что подобное не должно повториться». «Да, сэр. Благодарю вас, сэр. Вы можете идти». Когда Джеффри ушел, мистер Коллинз, давно работавший у мистера Уильяма Дженнингса, остался стоять на месте, обдумывая дальнейший план действий. У него было несколько вариантов, и, помедлив мгновение, он решил остановиться на втором, после чего отправился на поиски Бейтса, слуги мистера Дженнингса. Поиски не заняли много времени. Он отыскал его там, где обычно обедали слуги. Бейтс сидел с чашкой чая и свежей корреспонденцией. «Тут только что всплыло одно письмо», — сообщил ему мистер Коллинз, кладя письмо на стол. «Но оно получено 5 дней назад», — отозвался Бейтс, нахмурившись. «Совершенно верно. Мне сообщить о нем сегодня вечером?» Бейтс поднял глаза на старого друга и сдержанно улыбнулся. «Вы забываете, Коллинз, что когда он возвращается после ужина у леди Вент, единственное, что требуется от нас, это соблюдать тишину». Улыбка мистера Коллинза напоминала улыбку его друга. Затем он ушел и положил письмо в надежное место на своем письменном столе, зная, что на следующее утро ему придется держать ответ перед хозяином. «Дженнингс!» — окликнул его Найтли, входя на веранду. «Что вы здесь делаете?» Мистер Уильям Дженнингс, тот самый, кого искал Найтли, оглянулся через плечо, ничуть не сожалея о том, что находится не в душной бальной зале леди Вент, а дышит свежим воздухом. «Там немного жарковато», — заметил Дженнингс кратко, когда Найтли встал рядом с ним у решетки. «Да, и становится еще жарче. Вы видели сегодня Луизу Дент? Ее муж уезжает во Францию, и она забыла о всяких приличиях». Дженнингс с отвращением покачал головой. «Я много лет знаю то, что Денту еще предстоит узнать. Большинство женщин не заслуживают доверия». «Вот и я говорю», — горячо согласился Найтли, осушая принесенный с собой бокал. «Найтли?» — раздался за спинами мужчин женский голос. Едва они погрузились в наслаждение тишиной. «Ты здесь?» «Да, Августа, я здесь». Найтли повернулся. «Вы пойдете обратно, Дженнингс?» «Думаю, что нет», — ответил мужчина. Он устал, и ему хотелось отправиться домой. «Увидимся позже», — сказал Найтли и двинулся навстречу жене. Дженнингс ничего не ответил. Он нуждался в уединении и знал, что дом был единственным местом, где оно ему было гарантировано. Экипаж доставил Дженнингса к его лондонскому особняку точно ко времени, но он едва ли обратил внимание на это обстоятельство. И хотя присутствующие лакеи и его слуга Бейтс нечасто видели его в приподнятом состоянии духа, временами они все же были свидетелями немного более хорошего настроения. Но только не этим вечером. Казалось, что он находится где-то далеко и глубоко погружен в свои мысли. По мнению Дженнингса, ужин у леди Вент был ужасным. Там было полно женщин, у которых на уме не было ничего другого, как только заполучить богатого мужа или распространять сплетни о какой-нибудь даме, которой это уже удалось. Его соседкой за столом оказалась тщеславная блондинка, настолько занятая собой, что она не переставала говорить ни на минуту. От этой болтовни у него разыгралась мигрень. Теперь, находясь в своей гардеробной и заявив, что он желает побыть один, Дженнингс медленно ослабил узел на галстуке, заверяя себя, что сегодняшний званый ужин был последним. Откровенно говоря, он не знал, зачем он вообще туда поехал. Его настроение с каждой минутой становилось все более мрачным, и как только его горло ощутило некоторую свободу, он удалился в кабинет и сел у камина. Другого освещения в помещении не было, и он долго смотрел на пламя. В детстве Дженнингс не испытывал недоверия к женщинам, но потом его добрая матушка умерла, а его сестра, женщина, которой он восхищался столько лет, существенно переменилась после того, как нашла Бога, чем утвердила Дженнингса в мысли о том, что женщинам не следует так уж сильно доверять. Дженнингс ненавидел саму мысль об этой перемене, она его злила. Для него было непостижимо, чтобы кто-то, обладавший хоть какими-то мозгами, мог уверовать в учение древней книги и говорить, будто оно меняет жизнь. До своего обращения его сестра была блистательной женщиной. Она умела четко выражать свои мысли и была остроумной. Как же! Ведь именно это 13 лет назад привело Фрэнка Палмера к алтарю. Они были многообещающей парой. Но теперь Дженнингс не мог выносить общество ни того, ни другого. Что касается его самого, то его отношениям с ними пришел конец. Согревшись у огня, Дженнингс почувствовал, что его одолевает усталость. Пламя убаюкивало его, и раздражение проходило. В подобные мгновения, когда он вспоминал сестру и ее семью, и только в том случае, если он был очень усталым, он спрашивал себя о правильности собственных решений. Может быть, ему следовало и самому подумать о семье? Может быть, ради сыновей, которые бы носили его имя, и он бы рискнул жениться? Но ему шел 34-й год, и, хотя по многим стандартам Дженнингс еще не был старым, он чувствовал, что семья едва ли сможет вписаться в привычный для него образ жизни. Дженнингс боролся со сном. Подумав, что он может заснуть прямо в кресле, а также, будучи человеком дисциплинированным, он заставил себя встать и дойти до кровати. Прохладное прикосновение простыней на какое-то время разбудило его, но многочисленные заботы прошедшего дня сделали свое дело. Он заснул еще до того, как часы пробили час ночи, и он не слышал их боя. «Ну, как он отнесся к тому, что письмо было потеряно?» — поинтересовался Бейтс. «Не могу сказать тебе. За завтраком он не пожелал просматривать почту». Оба мужчины посмотрели друг на друга, после чего занялись своими делами. Прислуга привыкла к упорядоченному и размеренному образу жизни хозяина, и поэтому это явилось для них сюрпризом. Дженнингс не был неразумным человеком, напротив, он любил заведенный им порядок. И поскольку он редко отступал от принятых правил, то подобная реакция оставила слуг в некотором замешательстве. Как бы там ни было, они продолжали как можно лучше выполнять свои обязанности. Бейтс неслышно вошел в комнату, чтобы прислуживать своему господину, но мысли мистера Дженнингса витали где-то далеко. Казалось, что он поглощает стоящий перед ним завтрак, даже не замечая его. По всему дому прислуга передвигалась как можно тише, чтобы не нарушать его покой, но слабые отзвуки этих движений все же достигали маленькой столовой, в которой он находился. Тем не менее, он ни на что не реагировал. Так продолжалось около часа, после чего Дженнингс потянулся за ежедневной газетой. Но не успел он погрузиться в чтение какой-то финансовой статьи, как в столовую вошел Бейтс, на этот раз с намерением прервать его занятие. «Простите за беспокойство, сэр, но у нас возникла неожиданная ситуация». Дженнингс в этот момент больше всего хотелось уединения, но он все же отложил газету. «Да, Бейтс, что случилось?» «К нашим дверям привезли каких-то детей, сэр». Кучер настаивает, что они должны были приехать именно сюда, к мистеру Уильям Дженнингсу. Бейтс сделал короткую паузу и продолжил. «Если вы позволите, сэр, я принес вам почту. Сверху лежит письмо, которое было передано мистеру Коллинзу только вчера. Несколько дней оно было затеряно». Будучи столь же пылким, как и сестра, которой он восхищался, Дженнингс взял письмо и тут же вскрыл его. Новость о том, что кузен, о существовании которого он едва догадывался, умер, стала сама по себе большой неожиданностью. Но известие, что этот человек оставил ему 3 детей, было поистине ошеломляющим. Дженнингс сидел неподвижно 3 минуты, после чего встал и повернулся к Бейтсу. «Где сейчас находятся дети?» «В фойе, сэр. Кучер непоколебим». Дженнингс снова обратился к письму. 3 детей?» «Да, сэр. 2 мальчика и маленькая девочка». «Их отец только что умер», — произнес Дженнингс рассеянно. Бейтс молчал. «Приготовь комнату, где они смогут переночевать сегодня». Дженнингс направился к фойе. Ему не потребовалось много времени, чтобы разглядеть своих гостей. 3 детей стояли, сбившись в кучу. Их лица были серьезными. Мальчики стояли бок о бок, а девочка пыталась спрятаться за спиной старшего брата. Увидев идущего к ним Дженнингса, старший мальчик мягко потянул сестру за руку, чтобы она встала рядом с ним. Дженнингс направился к старшему мальчику. «Меня зовут мистер Дженнингс, я кузен вашего отца», — сказал он, протягивая руку и здороваясь с мальчиком. «Я сожалею о вашей потере». «Благодарю вас, сэр. Меня зовут Томас Дженнингс. Это мой брат Джеймс и моя сестра Пенелопа. Мы зовем ее Пенни». «Здравствуй, Джеймс», — поприветствовал и его Дженнингс, пожимая его руку. Но когда он повернулся к девочке, она снова попыталась спрятаться за спиной брата. «Могу я задать вам вопрос, сэр?» — осмелился заговорить Томас. Его лицо было бледным после пережитых потрясений прошедшей недели. «Да, можешь, Томас». «Вы ожидали нас, сэр? Это и есть то место, где мы должны жить?» И хотя этот подарок свалился, можно сказать, с небес, Уильям Дженнингс видел, что ему было даровано. Ответ на вопрос мальчика сорвался с губ Дженнингса еще до того, как он успел о чем-то подумать. «Да, Томас, вы будете жить здесь». Мальчик, почти 13 лет от роду, почтительно наклонил голову. Его 10-летний брат и 6-летняя сестра ничего не сказали и даже не пошевелились. «Как они?» — спросил Дженнингс, прохаживаясь у подножия главной лестницы и ожидая, когда спустится мистер Коллинз. «Устраиваются, сэр». «Им что-нибудь нужно?» «Нет, сэр. Молодой мистер Томас заверил меня, что он обо всем позаботится и даст знать, если им что-нибудь будет нужно». «Они спустятся вниз?» «Вряд ли они сделают это прямо сейчас, сэр. Я слышал, как мистер Томас говорил, что девочке нужно поспать». «Напомни, как ее зовут?» «Пенни, сэр». «Верно». «Что-нибудь еще, сэр?» «Нет, Коллинз, спасибо». Мистер Коллинз сдерживался изо всех сил, чтобы не покачать головой. Он никогда не видел своего хозяина таким обеспокоенным и оживленным. Ему не терпелось узнать, что обо всем этом думает Бейтс. Оставшись стоять у подножия лестницы, Дженнингс раздумывал о том, что ему делать дальше. Детям нужно время, чтобы привыкнуть к новому окружению. Они пережили тяжелые испытания. Но в то же время он хотел поближе познакомиться с этими мальчиками. Много раз в жизни он жаждал именно этого. Сыновей, с которыми он мог бы разделить свою жизнь. И теперь у него появилось сразу 2. Невероятно! Накануне вечером он мучился выбором, а теперь у него было 2 сыновей, без необходимости обзаводиться женой. В мыслях он перебирал многие вещи, о которых ему хотелось рассказать им, а также показать мальчикам. Не зная, когда они будут готовы к тому, чтобы спуститься вниз, Дженнингс удалился в свой кабинет, чтобы подготовиться к общению с детьми. «Все хорошо», — говорил Томас своей сестре, поглаживая ее по волосам и стараясь верить собственным словам. «Постарайся просто уснуть». «Мне холодно», — всхлипывала она. Томас подтянул одеяло повыше к ее лицу. «Огонь горит ярко, ты скоро согреешься. Просто закрой глаза, Пенни». Малышка повиновалась, но только после того, как прошептала: «Я хочу к папе». На это Томас ничего не сказал. Он тоже хотел к отцу. Со своего места на краю кровати Томас посмотрел на сидевшего возле огня Джеймса. Обычно любивший читать, Джеймс не прочел ни одного слова с тех пор, как умер отец. Вот и сейчас он смотрел на пламя каким-то отсутствующим взглядом. Томас перевел взгляд на Пенни и понял, что она спит. Она проделала весь путь до Лондона с широко открытыми от ужаса глазами, и он знал, что она была измождена. Неслышно перебравшись к камину и устроившись рядом с Джеймсом, Томас оглядел комнату, в которой они находились. Это была просторная комната с двумя широкими кроватями. Им будет очень удобно здесь, но что-то в его юном сердце подсказывало ему, что ему не следует радоваться раньше времени. «Она заснула?» — спросил Джеймс тихо. «Да». «Я проголодался», — признался Джеймс. «Я тоже». Джеймс посмотрел на брата. «Хочешь, я попрошу чего-нибудь?» «Нет, я думаю, что могу подождать, пока проснется Пенни». Джеймс выглядел удивленным. «Но, Томас, она может проспать много часов». Томас кивнул, зная, насколько это было справедливо. Он видел, что у них не было большого выбора. «Я пойду, но, возможно, нам придется обедать по очереди, чтобы один из нас все время был с Пенни». «Хорошо», — согласился Джеймс, — «иди первым». «Ладно, посмотрим», — сказал Томас и сделал шаг к двери. Дженнинг старался изо всех сил найти себе какое-нибудь занятие в кабинете, но внезапная потребность двигаться побудила его выйти на просторную лестничную площадку. Именно поэтому он увидел Томаса почти в тот самый момент, когда паренек оказался на лестнице. «Все в порядке, Томас?» — спросил Дженнингс, как только тот спустился. «У нас очень хорошая комната. Благодарю вас, сэр». «Тебе что-нибудь нужно?» «Мы с братом немного проголодались». «Разумеется», — тут же сказал Дженнингс. «Как ты смотришь на то, чтобы сходить за Джеймсом? И тогда вы оба могли бы составить мне компанию за чаем». «Вообще-то, сэр, я думал, что одному из нас нужно посидеть с Пенни, поэтому было бы лучше, если бы мы могли поесть по очереди». «Хорошо», — согласился Дженнингс с невозмутимым выражением лица. Обдумывая свои планы относительно мальчиков, он снова забыл об их сестре. «В таком случае я прикажу, чтобы вам что-нибудь принесли, хорошо?» Томас помолчал немного, но все же сказал то, что было у него на уме. «Не сочтите меня неблагодарным, сэр, но мне бы не хотелось беспокоить Пенни». Тут Дженнингс в первый раз по-настоящему посмотрел на мальчика. Его глаза были красными, а веки опухшими от долгого недосыпания. Все лицо, включая губы, было бледным, и он выглядел так, как если бы на его плечах лежало бремя всего мира. Дженнингс почувствовал глубокое сострадание, какого он не испытывал многие годы. «Ну, конечно же, ты не хочешь, чтобы ее беспокоили, Томас». «Идем со мной, ты съешь что-нибудь, а потом Джеймс тоже сможет пойти и поесть». Почувствовав большое облегчение от того, что его поняли, Томас благодарно пошел вперед. Он планировал быстро перекусить, чтобы Джеймсу не пришлось слишком долго сидеть голодным. Но он не стал бы так торопиться, если бы знал, что весь остаток дня ему придется просидеть в той же комнате, глядя на спящую Пенни. На следующее утро Томас Дженнингс проснулся не сразу. Он ощутил рядом с собой теплое тело Джеймса и понял, что крепко проспал всю ночь. Слегка повернув затекшую голову, он приподнялся на кровати и посмотрел туда, где спала сестра. Пенелопа Дженнингс, чье лицо обрамляла темная копна волос, сидела, глядя на него. «Ты проснулся, Томас?» «Проснулся». «У них есть еда в этом доме, Томас?» — спросила она. «Иди сюда», — сказал он, махнув ей рукой. Не слишком крупная шестилетняя девочка соскользнула со своей кровати и забралась на кровать братьев. Томас подогнул ноги, и Пенни села напротив него. «Ты проспала всю ночь», — сказал Томас и наклонился, чтобы откинуть волосы с ее лица. «Мы сегодня поедем домой?» «Нет, Пенни, мы остаемся здесь». «Они дадут нам еды?» «Да. Ты проголодалась?» Пенни кивнула, и Томас посмотрел на ее лицо. Если портреты говорили правду, то она была точной копией матери, когда та была ребенком. Их мать умерла при родах. «Папа счастлив с Иисусом? Или он скучает по нам, Томас?» — вдруг спросила Пенни. Хотя старший Дженнингс и отдохнул, он все же почувствовал, как к горлу подкатывает ком. «Он счастлив с Господом Иисусом, Пенни, и он полагается на Господа Иисуса в том, что он позаботится о нас. Но я думаю, что если бы у папы был выбор, то он бы остался с нами и заботился бы о нас». В этот момент и Джеймс повернулся лицом к брату и сестре. «Я тоже об этом думал. Я думаю, что если бы папа знал, что умрет, то он рассказал бы нам об Уильяме Дженнингсе, и это не стало бы для нас таким сюрпризом». «А он что, знал Уильяма Дженнингса?» — спросила Пенни. «Он знал о его существовании», — ответил Томас. «Я уверен в этом, но не думаю, что они много общались». Шум в коридоре вселил в детей надежду. Было трудно сказать, было ли сейчас слишком рано для завтрака, и единственный способ узнать об этом состоял в том, чтобы одеться и выйти из комнаты. Все шло благополучно до тех пор, пока дело не дошло до волос Пенни. Ее волосами занималась миссис Мурч, пока они не покинули Морхаус, свой родной дом, и теперь Томас впервые оказался один на один с этой непростой задачей. Он быстро понял, что у длинных локонов свой характер. Они велись и были такими густыми, что справиться с ними было почти невозможно. В конце концов Томас расчесал волосы Пенни и оставил их спадать по плечам и спине малышки. Дома она никогда не носила волосы распущенными, но с каждой минутой их голод усиливался, и на время волосы можно было оставить так, как есть. Но какой бы голодной ни была Пенни, выйти из комнаты было нелегко. Дом был большим и незнакомым, и ей не хотелось снова встречаться с Уильямом Дженнингсом. Он был совершенно не похож на ее улыбчивого папу, и она немного побаивалась его. Тем не менее, ее желудок был пуст. Она все время поглядывала на своих братьев, которые, казалось, знают, куда идти, и вздрогнула, когда они вдруг с кем-то заговорили. «Доброе утро, мистер Коллинз», — начал Томас. «Мы пришли слишком рано для завтрака». «О, ничего подобного, мистер Томас. Пожалуйста, проходите сюда». «Благодарю вас». Пенни завершала шествие из четырех человек, разглядывая скульптуру и живописные полотна, висевшие намного выше ее головы. «Ну, вот мы и пришли», — сообщил мистер Коллинз, как только они оказались в помещении с огромным столом. Томас проводил Пенни к стулу. Джеймс сел рядом с ней, а Томас — по другую сторону стола. «Завтрак будет подан немедленно», — сказал мистер Коллинз и ушел. Пенни дождалась, когда он вышел, и тут же поправила платье. Она неловко села на него, и горловина сдавила ей шею. Поставив на стол маленькую стеклянную статуэтку, она ерзала до тех пор, пока ей не стало удобно. «О, Пенни, неужели ты принесла с собой мистера Пэта?» — пожурил ее Джеймс огорченным голосом. Малышка расстроилась и спрятала статуэтку в руке. «А мистер Дженнингс рассердится?» «Нет, но игрушкам не место на столе. Тебе следовало оставить его в комнате». «А положи его в карман», — предложил Томас, которому не хотелось, чтобы Джеймс и Пенни спорили. Пенни так и сделала. Ее серьезные глаза были широко распахнуты. Джеймс посмотрел на нее и почувствовал себя виноватым. «Да все хорошо, Пенни. Я просто не хочу, чтобы мы сделали что-то такое, за что нас могут выгнать отсюда. Я не знаю, куда мы тогда пойдем». «А нас могут выгнать, Томас?» — спросила Пенни. «Нет, Пенни, я так не думаю. Но папа бы хотел, чтобы мы вели себя как можно лучше». Пенни кивнула. Она чувствовала себя очень маленькой и потерянной. Однако облегчение не заставило себя долго ждать. Не зная о том, что дети уже встали, Дженнингс не вышел к завтраку, но блюда с едой прибывали, и в скором времени о голоде было забыто. Кухарки сообщили о том, что трое детей ели с аппетитом, и это ее весьма обрадовало. Она принялась печь печенье, 4 разных вида, планируя передать детям, что они могут наведываться к ней на кухню за печеньем в любое время. «Я думаю, вот эта дверь», — сказал Томас некоторое время спустя, ведя брата и сестру в дальний конец дома, а затем на улицу. Как только дверь за ними затворилась, они замерли, разглядывая окруженный высокой стеной сад, довольно большой и сплошь засаженный цветами. Это было совсем не похоже на холмистую местность их родного дома, но свежий воздух был приятным, а цветы в саду Уильяма Дженнингса очень красивыми. «Не сворачивай с тропинки», — велел Томас, когда Пенни двинулась вперед. Малышка повиновалась, и когда она подошла к каменной скамье, то села и заметила, что скамья пришлась ей как раз по росту. Томас и Джеймс пошли посмотреть на садовую решетку, и как раз за этим занятием их и застал Дженнингс. «Доброе утро, Томас! Доброе утро, Джеймс! Как вам спалось?» «Очень хорошо, сэр, благодарим вас!» «А как прошел завтрак? Вы наелись?» «Вполне, сэр. Позвольте нам узнать время приема пищи, мистер Дженнингс. Мы слишком рано вышли к завтраку». «Ничего подобного. Скажите мне, когда вы захотите обедать, и я велю, чтобы мистер Коллинз передал это прислуге». Помня о том, что он собирался дать мальчикам время освоиться, он тактично заметил: «Я часто отсутствую по вечерам, но, возможно, мы могли бы завтракать или обедать вместе». «Благодарю вас, сэр. Мы были бы очень рады». «А это солнечные часы?» — спросил Джеймс, которого отвлекло приспособление, установленное высоко на каменной стене. Он никогда не видел солнечных часов, которые были бы расположены на возвышении на земле. «Да, я нашел их на аукционе несколько лет тому назад и подумал, что у меня есть для них подходящее место. А как тебе кажется, Джеймс?» «Я думаю, что это идеальное место. Я читал о таких часах, но никогда их не видел. У нашего отца были солнечные часы во дворе, но основание сломалось, и они немного сместились. После этого они перестали показывать правильное время». «Я купил эту решетку примерно в то же время», — добавил Дженнингс, подходя к решетке и кладя на нее руку. «Вы обратили на нее внимание?» «Да, сэр. Она выглядит тяжелой». «Она очень тяжелая. Она оказалась такой большой, что ее не смогли пронести через дом, и рабочим пришлось нелегко, когда они поднимали ее через стену». «А в этой стене есть дверь?» — спросил вдруг Томас. Ему не верилось, что все происходящее с ними было столь же нормально, как это должно быть казалось со стороны. «Дверь есть, но она слишком маленькая». Хозяин продолжал рассказывать о разных предметах в саду, но Пенни не подходила к ним. Когда она услышала, что дверь отворилась, она стремглав соскочила со скамьи и спряталась за кустом. Из своего укрытия она хорошо видела братьев, но в данный момент они не смотрели в ее сторону. Пенни прислушивалась к их разговору и немного расслабилась, когда поняла, что хозяин пришел не для того, чтобы выгнать их из дома. И хотя она слышала тихий, спокойный голос мистера Дженнингса, и он не казался ей таким страшным, как накануне, она надеялась, что ее братья вспомнят о ней прежде, чем пойдут обратно в дом. Глава 2. Дженнингсу не хотелось думать о том, как отнесется к его действиям прислуга, поэтому он старался двигаться по коридору 2-го этажа как можно тише. В тусклом свете керосинового фонаря он прошел из своей комнаты к дверям спальни детей. Он бесшумно открыл дверь, вошел и прикрыл ее за собой. В тот вечер он ужинал со своим старым другом вне дома. У этого ужина были все предпосылки, чтобы стать чудесным, но Дженнингс не мог выкинуть из головы мальчиков, и поэтому ужин не имел большого успеха. Теперь, почти бесшумно передвигаясь по ковру, он подошел к кровати и посмотрел туда, где спали мальчики. Их лица были расслаблены во сне и потому казались еще более юными. Когда он смотрел на них, его сердце наполнялось неведомым ему чувством, и некоторое время он просто стоял с улыбкой на лице. Тут он вдруг вспомнил, что нужно посмотреть и на другую кровать, на которой спала девочка. Темные кудряшки обрамляли очаровательное личико, такое же мирное во сне, как и лица ее братьев. Глядя на малышку, Дженнингс должен был признать, что она была очень хорошенькой, но он не имел ни малейшего понятия о том, как с ней обращаться. Когда он повернулся, чтобы выйти из комнаты, он вдруг понял, что ему не обязательно что-то делать. Она могла жить с ним, пока не вырастет, а потом он выдаст ее замуж за подходящего мужчину. И не подозревая о том, насколько он наивен в своих рассуждениях, Дженнингс вышел из комнаты, думая о том, сколько времени следует подождать, прежде чем начинать занятия с мальчиками. Прошло несколько дней, и у детей образовался определенный распорядок дня. После смерти отца жизнь в родном доме превратилась в хаос, и как бы они ни скучали по отцу, для них было утешением обрести какую-то упорядоченность, которая, судя по всему, подходила для них. Они вместе завтракали, играли в саду, обедали, читали газеты или книги из замечательной библиотеки Дженнингса, ужинали и ложились спать пораньше. Данный распорядок не давал каких-либо сбоев на протяжении первых 7 дней, проведенных в новом доме. На 8-й день Дженнингс завтракал вместе с детьми, и как только они закончили, он пригласил мальчиков прокатиться верхом в парке. «Мальчики, вы ездите верхом?» «Да, сэр, ездим. Но я не знаю, можно ли нам оставлять Пенни одну». Дженнингс в очередной раз позабыл о малышке. В данный момент она сидела тихо, доедая поджаренный хлеб. По ней не было заметно, что она прислушивается к разговору. «Ты можешь поехать, Томас», — предложил Джеймс, — «а я останусь с Пенни». Томас посмотрел на брата. Он знал, что Джеймс очень любит кататься верхом, ничуть не меньше, чем он сам. Он подумал, что со стороны брата было очень великодушно уступить ему. «Ты уверен, Джеймс?» «Да, может быть, я смогу прокатиться в другой раз». На Дженнингса произвело большое впечатление то, как они вышли из положения, но в результате получилось не совсем так, как он хотел. Он хотел, чтобы его сопровождали оба мальчика, потому что он собирался проверить их навыки в верховой езде одновременно. Тем не менее, он оставил свои соображения при себе. «Ну, в таком случае, — сказал Дженнингс тихо, — приблизительно через час, Томас, да?» «Да, сэр, я буду готов». Когда Дженнингс ушел, Томас посмотрел на брата, пытаясь увидеть малейшие признаки скрытого недовольства, но оба они вели себя так, как если бы все было в порядке. И к тому времени, когда Томас сидел верхом на прекрасной лошади и вместе с Дженнингсом направлялся в сторону парка, он снова подумал, что все в порядке. Его дядя оказался хорошо образованным человеком, интересующимся почти всем. С потрясающей обходительностью он рассказывал Томасу о тех местах, по которым они проезжали, изложил историю некоторых зданий и в целом вел беседу самым приятным образом. Томас несколько раз вспоминал о Джеймсе и Пенни, но потом он подумал, что ему не следует так волноваться. В доме не было ничего, что могло бы представлять опасность для кого-то из них, но, с другой стороны, Томас никогда раньше не ощущал такого гнета ответственности. Он знал, что его отец не стал бы требовать, чтобы он взвалил на себя больше, чем нужно, но он остро ощущал потерю отца и был твердо намерен поступать так, как пожелал бы отец. Томас очнулся от своей задумчивости как раз в тот момент, когда мимо проезжал открытый экипаж. И ему показалось, что сидевшие в нем женщины пристально посмотрели на Дженнингса. Обе повернулись в его сторону, когда экипаж поехал дальше. Томас посмотрел на Дженнингса, чтобы понять, заметил ли он их, и понял, что Дженнингс-старший, судя по всему, ничего не заметил. У Томаса вдруг возникли вопросы о том, сколько ему лет, был ли он когда-либо женат и какую роль он, возможно, играет в Лондоне. Но Дженнингс выбрал именно этот момент, чтобы рассказать Томасу о различных школах того района. Томас никогда бы не позволил себе быть настолько нетактичным, чтобы озвучить что-то из того, о чем он подумал. Кроме того, смена темы разговора заставила его совершенно забыть об этих вопросах. Пенни и Джеймс, однако, не выходили у него из головы. Томас получал большое удовольствие от поездки, но не мог не думать о том, чем сейчас занимаются его брат и сестра. «Взгляни на этот цветок!» — сказала Пенни и побежала к Джеймсу. «Пенни!» — ахнул ее брат. «Их нельзя рвать! Я не сорвала его! Он лежал на земле!» «О!» — Джеймс на мгновение задумался. «Может быть, тебе стоит положить его туда, где ты его нашла?» Пенни не стала спорить, и как только она удалилась, Джеймс вернулся к своей книге. Чтение снова стало приносить ему удовольствие, и это был его собственный томик, подарок отца. Мальчик чувствовал, что имеет право взять его на улицу. «Джеймс!» — неожиданно заверещала Пенни с неподдельным ужасом. Десятилетний мальчик кинулся ей на помощь и увидел, что она зацепилась за куст роз. Он протянул руку, чтобы вызволить ее, но она сделала резкое движение и порвала платье. Пенни перепугалась, что из-за дыры у нее могут возникнуть серьезные неприятности, и на ее глазах выступили слезы. Мистер Коллинз появился на месте происшествия почти мгновенно, но даже это не заставило детей осознать, насколько внимательно за ними следит прислуга. «У вас какая-то проблема, мистер Джеймс?» С приходом мистера Коллинза Джеймс почувствовал облегчение, но Пенни смущенно повесила голову. Пенни порвала платье. «Позвольте, я взгляну». Голос мистера Коллинза был в высшей степени заботливым, но Пенни по-прежнему было стыдно. «О, я полагаю, что кухарка сможет помочь нам в этом деле, мисс Пенни. Давайте пойдем и спросим-ка у нее». Пенни кивнула, едва сдерживая новый приступ слез. «Очень хорошо», — сказал мистер Коллинз, идя впереди по дорожке. «Я думаю, что на кухне может оказаться свежеиспеченное печенье». Дети молча шли следом. С одной стороны, Джеймсу было немного жалко сестру, а с другой он испытывал раздражение от того, что она плакала из-за порванной одежды. Однако запахи кухни быстро уничтожили все неприятные мысли. Он почувствовал аромат специй и ванили еще до того, как они открыли дверь, и рот Джеймса начал наполняться слюной. «Что это?» — спросила кухарка, которая всегда выглядела немного строже, чем была на самом деле. Протянув по теплому печенью каждому из детей, она смотрела на Пенни. «О, это лишь небольшая дырочка. Миган ее быстро залатает. Вот, возьмите еще по печенью, и не нужно больше плакать». «Спасибо», — сказала Пенни, идя за Джеймсом и уже не чувствуя себя такой несчастной. Миган, главная экономка, отвечала за работу во всем доме. В отличие от кухарки, она была тощей, как жердь. Дети никогда не видели ее праздной. Ее можно было увидеть в любой из комнат огромного особняка в любое время дня, раздающей указания горничным или делающей заметки в своем блокноте, который она носила в кармане передника. «Что у нас здесь?» — спросила она, наклоняясь к дырке. Затем выпрямилась и улыбнулась Пенни. «Я могу ее зашить. Все, что мне нужно, это найти мою корзинку для шитья и отрез ткани». И только когда Пенни обернули в ткань, она поняла замысел Миган. Завернутая в белое покрывало, она скромно наблюдала за тем, как Миган достала иголку и нитку. Кухарка придвинула стул, чтобы малышка могла сесть. Джеймс тоже последовал ее примеру, и кухарка принесла им по стакану молока. «За что же вы зацепились, мисс Пенни?» — спросила Миган, намереваясь сгладить горестные морщинки, которые она увидела на маленьком лбу Пенни. «За розовый куст». «Эти кусты бывают коварными», — отметила Миган с сочувствием. «И это было только начало. Общими усилиями кухарки, Миган и даже мистера Коллинза дети успокоились, и платье было заштопано без лишней суеты и хлопот. «Обед через 2 часа», — сообщила им кухарка, когда Пенни, наконец, была одета в платье, а ее ленты были завязаны. «И не забудьте зайти за печеньем после полудня». «Благодарю вас», — сказал Джеймс очень по-взрослому, обращаясь к людям, которые помогли им и оказались так добры. «Идем, Пенни», — тихо велел он сестре, уводя ее. «Я думаю, что нам лучше немного поиграть у себя в комнате». Дженнингс начинал уставать. Общество Томаса не было обременительным. Более того, этот паренек внушал ему чувство умиротворения. Но Дженнингс мало спал прошлой ночью, и, проговорив почти 2 часа, он чувствовал себя немного утомленным. Вот тут он и заметил ее, точнее их. 5 женщин в темной одежде толкали перед собой коляски или вели за руки детей. Дженнингс смотрел на нянь в парке так, как если бы никогда раньше не видел ничего подобного. Он не знал, почему такое решение не пришло ему в голову раньше, но тут он вдруг понял, что его проблема с Пенни решена. Он наймет няню. У него самого и у его сестры многие годы была няня, и они отлично с ней ладили. «Пойдем обратно», — предложил Дженнингс, не видя необходимости делиться этими соображениями со своим юным подопечным. Он привык самостоятельно решать свои проблемы и отвечать за свою судьбу. Если бы его спросили об этом, то он сказал бы, что это было в стиле Дженнингсов. «Конечно, сэр. Спасибо за то, что вы пригласили меня покататься». «Да не за что, Томас. В ближайшее время нам нужно повторить поездку». Томас хотел спросить, сможет ли в следующий раз поехать Джеймс, но побоялся показаться бесцеремонным. Ему в первый раз пришло в голову, какое это неловкое чувство — ощущать себя вечным гостем. Он не был дома, и он не приехал погостить на какой-то определенный срок. До тех пор, пока Дженнингс не примет решение выставить их, они останутся в Лондоне. Но смогут ли они когда-нибудь почувствовать себя в нем как дома? Этот вопрос преследовал Томаса всю дорогу до Айдена, великолепного особняка на Рамни-стрит. «Ну, ты нашел его?» — оживленно спрашивала Пенни, пока Джеймс ходил по комнате. «Нет еще», — ответил Джеймс, покривив душой, чтобы продлить ей удовольствие. Временами он бывал грубоват со своей сестрой, даже зная, что это нехорошо, но не теперь, с тех пор, как умер отец. Раньше он бы тут же сказал ей, что ее потайное место было смешным, но не сейчас. Он заметил мраморный шарик, который она спрятала 3 минуты назад, но продолжал делать вид, что ищет его, чтобы развлечь ее. «Горячо?» — спросил он. Ему нужно было либо отвести взгляд, либо увидеть блестящий темный шарик около камина. «Горячо!» — воскликнула Пенни, едва не пританцовывая от восторга. «Я нашел!» — крикнул Джеймс, сумев придать своему голосу удивление. «А ты спрячешь его от меня, Джеймс? Я хочу поискать». Джеймс помнил, что он должен сделать это так, чтобы найти шарик было легко. Он стоял некоторое время, не двигаясь и не пряча шарик, а просто скучая по отцу и Томасу. «Можно искать!» — послышался приглушенный голос Пенни. Она уткнулась лицом в кровать. «Почти», — ответил он и заставил себя спрятать шарик. Пенни потребовалось какое-то время, чтобы найти его, и это устраивало Джеймса. Он побрел к окну, которое выходило на улицу, и посмотрел на проходящего мимо мужчину. Держа шарик в руке, Пенни встала рядом с братом у окна. «А когда Томас вернется?» «Я не знаю». «А куда они поехали?» «Парк». «Как ты думаешь, Джеймс, мы можем туда пойти?» «Нет, Пенни, я не знаю, где парк». За окном прошел еще один человек. Он вел на поводке собаку. «Кто это?» «Я не знаю», — ответил Джеймс. Его голос становился немного раздраженным. Пенни нахмурилась, и тут оба услышали, что открываются двери. Вошел Томас, все еще в одежде для верховой езды. «Вот вы где!» — сказал Томас. «А я думал, что вы во дворе». «Мы были там», — начал Джеймс и рассказал всю историю. У Томаса появилось такое же искушение возмутиться по поводу того, что Пенни расплакалась из-за порванного платья, но он оставил свои мысли при себе. «А где вы катались, Томас?» — спросил Джеймс, и оба младших Дженнингса сидели тихо, пока Томас рассказывал о своей прогулке. «А Джеймс когда-нибудь тоже поедет?» — спросила Пенни. «Я не знаю, Пен. Надеюсь, что да. Томас, а мистер Дженнингс говорил что-нибудь о том, чтобы взять и меня?» «Нет, но он кажется мне справедливым человеком, Джеймс», — ответил Томас, надеясь, что так оно и было. «Я думаю, что он пригласит тебя как-нибудь». Томас пошел в гардеробную, чтобы переодеться. Его юное сердце старалось справиться со всеми переменами, но он еще очень сильно скорбел о своей потере. «О, папа!» — прошептал он чуть слышно. «Я так скучаю по тебе». «Это миссис Смит», — произнес Дженнингс уже во второй раз всего 2 дня спустя. Сначала он представил ее Бейтсу и мистеру Коллинзу. Теперь с няней Пенни должны были познакомиться дети. «Она будет жить с тобой, Пенни, и будет твоей няней». На лице Джеймса было написано удивление. По лицу Томаса ничего нельзя было понять. Сама же Пенни оцепенела от страха. У нее была няня дома, но у той няни, миссис Бисли, были розовые щеки, и она все время улыбалась. А эта женщина выглядела очень суровой. Миссис Бисли была молодой, тогда как пучок на голове миссис Смит был стального цвета. «Ты переедешь в детскую, Пенни, а комната миссис Смит будет рядом с твоей комнатой». Дженнингс с улыбкой повернулся к мальчикам, совершенно не замечая реакции детей. «А эта комната останется в полном распоряжении мальчиков». Томас ожидал, что их дядя спросит, что они об этом думают, и нравится ли им эта идея, но никаких вопросов не последовало. «Идем со мной, Пенни», — произнесла миссис Смит спокойно, и Томас постарался расслабиться. Ее голос не показался ему злобным, и по возрасту она годилась им всем в бабушки, но выражение лица Пенни нельзя было не заметить. Девочка повиновалась, но последний взгляд, который сестра бросила на Томаса, сказал ему о том, что ей страшно. «А теперь, мальчики», — продолжал Дженнингс, не теряя времени, — «у меня в кабинете есть кое-какие вещи, которые я хотел бы вам показать. Вы любите карты?» Мальчики любили карты. Карты завораживали их, как когда-то завораживали их отца. Джеймс думал о том, что этот интерес мог передаться им по наследству. Что же касается Томаса, то вопросы о том, откуда взялась миссис Смит и каким будет распорядок дня сестры, так и остались незаданными. Все, что мальчики могли сделать, это посмотреть в сторону лестницы, на которой они в последний раз видели сестру и ее новую няню. Затем они последовали за Дженнингсом в его кабинет, где он закрыл дверь для всего остального дома. «Итак, Пенни», — сказала миссис Смит тихим голосом, как только они вошли в детскую, о существовании которой Пенни до сих пор даже и не знала. «Я не люблю шумных детей. Ты умеешь вести себя тихо?» Пенни кивнула. Ее глаза были огромными и серьезными. «Я очень рада», — похвалила ее миссис Смит. «Мне бы не хотелось тебя наказывать». Пенни не могла сдержать дрожи в руках и ногах, и она не произнесла ни звука. «Я пойду в свою комнату устраиваться, а ты оставайся здесь и играй. Я зайду к тебе позже. Ты меня поняла?» Пенни кивнула. «Отвечай мне, Пенни». «Да, мэм», — с трудом произнесла малышка еле слышно. Миссис Смит ушла с довольной улыбкой на лице. Она была слишком стара, чтобы гоняться за непоседливым ребенком, но она нуждалась в этой работе. Страх, который она увидела на маленьком лице своей подопечной, сказал ей, что эту девочку будет нетрудно подчинить своей воле. И это как нельзя лучше подходило для больной спины и ног миссис Смит. «Слушай, у меня какое-то странное чувство относительно Пенни», — признался Джеймс брату, когда они вечером забрались в отдельные кровати. «Да, у меня тоже, Джеймс. И почему это мы не видели ее за обедом и за ужином, а?» «Я не знаю, Джеймс. Я даже не знаю, где находится детская. Но если ты помнишь, миссис Бисли часто ела с нами в детской». «А, ты думаешь, Пенни придет утром в сад?» «Я не знаю, Джеймс. Я даже не знаю, пойдем ли в сад мы. А постарайся-ка заснуть». На какое-то время в комнате стало тихо, но Джеймс не спал. Потом он снова заговорил. «Я боюсь, Томас». «Да чего?» «Я боюсь, что мистер Дженнингс велит нам уехать отсюда». «А зачем он станет это делать?» «А что, если мы его ослушаемся? Что, если он решит, что мы ему не нравимся?» У Томаса не было на это ответа. Ничто не указывало на то, что мистер Дженнингс питает к ним недобрые чувства. Более того, казалось, что он принял их в свой дом с поразительной легкостью. С другой стороны, было совершенно очевидно, что он является человеком, который привык все делать по-своему. У Томаса не было ни малейшего желания проявлять в своей оценке неблагодарность. Как бы там ни было, Дженнингс предоставил им дом, хотя до этого он их, можно сказать, и в глаза не видел. И все же что-то в создавшейся ситуации было неладно, хотя Томас никак не мог определить, что именно. «Постарайся-ка заснуть, Джеймс», — снова сказал Томас, не зная, что ответить брату. Будучи 12 лет от роду, он уже устал чувствовать себя почти родителем. Он и сам отчаянно нуждался в родителях. «Я постараюсь, Томас, но думаю, что нам нужно делать все, что говорит мистер Дженнингс. Думаю, нам нужно все время повиноваться ему, чтобы он нас не прогнал». Томас не стал отвечать на эти последние слова брата. И как он делал каждый вечер перед тем, как заснуть, он помолился и попросил Бога помочь ему. В этот вечер его молитвы о себе были краткими. Он не мог перестать думать о сестре, и он помолился о том, чтобы с Пенни все было хорошо и чтобы она не слишком сильно по ним скучала. «Куда ты собралась, Пенни?» — спросила миссис Смит на следующее утро, отчего малышка вздрогнула и удивленно оглянулась. Пенни повернулась спиной к двери, к которой шла, но ничего не ответила. «Поди сюда, Пенни», — велела миссис Смит. Ее голос был далеко, не милым и не мягким. Пенни приказывала себе идти, но не могла даже пошевелиться. Она хотела заговорить, но лицо миссис Смит стало злобным. «Поди сюда, Пенни», — приказала она снова, и на этот раз Пенни заставила себя подойти к ней. Должно быть, она шла недостаточно быстро, поскольку миссис Смит преодолела разделявшее их расстояние и крепко схватила ее за предплечье. Сильно сжимая и выворачивая руку Пенни, она прошагала с ней до середины комнаты, после чего сильно встряхнула девочку. «Ты будешь делать то, что я тебе скажу, и ты выйдешь из детской, когда я тебе скажу, не раньше. Тебе понятно?» Пенни кивнула, но миссис Смит снова встряхнула ее. «Отвечай мне!» «Да, мэм». Наконец няня отпустила Пенни, и девочка стояла, глядя на нее и боясь заговорить или пошевелиться. «Иди сюда». Голос миссис Смит снова стал спокойным. «Ты должна позавтракать». Глаза Пенни наполнились слезами. Она должна была завтракать в столовой вместе с Томасом и Джеймсом. «Разве миссис Смит не знает об этом?» «В чем дело?» — поинтересовалась миссис Смит, увидев слезы. Ее голос не прозвучал сердито, и она снова сжала руку Пенни сильнее, чем это было нужно, и подвела ее к маленькому столику у окна. «Сиди здесь, я принесу тебе еду». Пенни потирала руку, пока ее няня отправилась за подносом с едой, но она больше не пыталась заговорить или выйти из детской. Ее внимание привлек шум на улице, и она выглянула в окно. Она увидела проходивших мимо мужчину и женщину под зонтиком. С ними была маленькая собачка. Пенни смотрела на щенка. Он был прихорошеньким, но даже он не мог заставить ее забыть, что у нее болит рука. «Они вообще когда-нибудь гуляют?» — спросила кухарка у Миган, хмуро сдвинув брови и ожесточенно меся тесто. «Если бы я знала», — ответила Мига, надпивая чай из чашки и закусывая печеньем. «Сколько дней это уже продолжается?» «Да три. Она неприветливая, даже когда спускается сюда. Я даже краешком глаза не видела мисс Пенни. Неужели эта старая корга не знает, что маленьким девочкам нужен свежий воздух?» «Ну, очевидно, не знает. Я говорила ей, что мисс Пенни может приходить на кухню и что у вас есть для нее печенье. Но мне было сказано, что мисс Пенни ест достаточно сладостей». Кухарка сердито фыркнула. «С такими бедрами, как у этой старухи, можно подумать, что она съедает оба пудинга сама». «О, я бы не удивилась», — заметила Миган. На какое-то время в кухне воцарилась тишина, если не считать ударов кухаркиных кулаков по тесту и легкого позвякивания чашки о блюдце. Молчание затянулось. Миган налила себе уже вторую чашку чая, когда кухарка вдруг села к ней за стол. «Вот что я вам скажу», — заговорила кухарка заговорщическим шепотом. Но прежде чем она смогла продолжить, на месте событий появился мистер Коллинз. «Мистер Дженнингс хотел бы перенести время обеда. Он и мальчики отправляются на верховую прогулку и вернутся поздно». «Это когда же?» — спросила повариха, поднимаясь, чтобы взглянуть на тесто для хлеба. И пока мистер Коллинз отвечал на ее вопрос, Миган вернулась к своим обязанностям. Она так и не узнала, что планирует кухарка относительно Пенни и миссис Смит, но, возможно, так было лучше. Им обеим нравилось работать у мистера Дженнингса, и ни одна не хотела потерять место. Глава третья. «Я хочу кое-что показать вам, мальчики», — сказал Дженнингс. Мальчики уже ожидали этих слов, поскольку почти каждый день начинался одинаково. Если бы не тот факт, что они не видели Пенни 5 дней кряду, их жизнь могла бы выглядеть идиллией. Мистер Дженнингс постоянно их чем-нибудь занимал, и у них почти не оставалось времени скучать по отцу. Они отправлялись на верховые прогулки, ходили в лондонский ботанический сад и в музей Компт, а также делали покупки в элитных магазинах, где мальчиков одели в новые костюмы и стильные шляпы. Их новый благотворитель даже дал им стеки для верховой езды. «Вот это!» — провозгласил Дженнингс с гордостью. «Карманный глобус!» «Смотри-ка, Томас!» — воскликнул Джеймс. Томаса не нужно было просить дважды. Карманный глобус размером всего в 3 дюйма пленил их своими деталями. Внутри него находился маленький круглый кейс со звездиями. Дженнингс позволил держать его в руках и рассматривать столько, сколько им хотелось. Они счастливо улыбались, когда нашли Африку, Соединенные Штаты и, конечно же, Англию. «Где вы его нашли?» — поинтересовался Джеймс. «В магазине, торгующем мелкими товарами на Бонд-стрит. Нам нужно будет как-нибудь туда съездить. Я думаю, что вам там понравится». «Томас, куда мы положили карту, которую изучали вчера, ту маленькую?» «А, она в нашей комнате. Принести?» «Пожалуйста, принеси. Этот маленький глобус был скопирован с нее, и я хочу, чтобы вы обратили внимание на детали и сравнили их». Томас тут же ушел, перепрыгивая сразу через 2 ступеньки своими длинными энергичными ногами. Он пошел прямо в свою комнату, подошел к столу около кровати и нашел карту. Когда он повернулся, то с удивлением увидел свою сестру. Она вошла в комнату и остановилась в шаге от двери. «Пенни!» — воскликнул он, радостно подходя к ней. «Взгляни на свои волосы! Миссис Смит их очень красиво заплела!» Сказав это, Томас сел на стул около дверей. «Ну?» «Чем ты занимаешься?» — спросил он, несказанно радуясь тому, что видит ее. «Миссис Смит сказала, что я могу походить по коридору», — произнесла она тихо и затем осеклась. «Мне нужно идти». С этими словами малышка стала удаляться. «Постой, Пенни!» — окликнул ее Томас с некоторым удивлением в голосе. «Неужели его сестра думает, что у нее будут неприятности, если она поговорит с ним?» Но Пенни не остановилась. Она удалялась. Тогда брат схватил ее за руку, пытаясь удержать. «О, пожалуйста, Томас!» Пенни повернулась к нему с явной болью на лице. Томас был поражен. «Пожалуйста, не трогай мою руку, она и без того болит». «Почему у тебя болит рука?» — спросил Томас, отпуская ее. «Мне нужно идти», — сказала Пенни. Теперь на ее лице была написана настоящая паника. Встав, Томас взял сестру за плечи, снова чувствуя, как она вздрогнула, и подвел ее к стулу, на котором он только что сидел. «Сядь!» Как раз в этот момент Дженнингс решил выяснить, что случилось с Томасом. Он незаметно вошел в дверь. «Томас, почему ты задержался?» — спросил он с раздражением в голосе. «Мне нужно повидаться с сестрой», — ответил Томас, глядя ему прямо в лицо. «А это можно сделать позже?» «Нет», — ответил Томас твердо. «Джеймс», — продолжал Томас, когда в дверном проеме показался брат, — «иди сюда. Нам нужно поговорить с тобой и с Пенни». «Томас!» — произнес Джеймс с ужасом, подходя к брату и сестре и видя, что лицо брата темнее тучи. «Что ты делаешь?» «Подойди, Джеймс!» — приказал он, не отвечая на вопрос. «Томас!» — Джеймс был близок к панике. «Мистер Дженнингс прогонит нас!» «Это его право!» — заявил Томас решительным голосом, не замечая при этом шока на лице Дженнингса, поскольку он смотрел на Джеймса. «И это касается также и миссис Смит», — добавил Томас, когда в дверях появилась няня. «Я собираюсь провести некоторое время с братом и с сестрой». Лицо миссис Смит ничего не выражало. Она кивнула и повернулась к выходу. Дженнингс посмотрел на твердое выражение лица Томаса и тихо спросил. «Тебе что-нибудь нужно, Томас?» Мальчик перевел дыхание. «Я понял, что прошло слишком много дней с тех пор, как мы были вместе. Мы очень ценим то время, которое вы проводите с нами. Но на этот раз я бы хотел сделать перерыв и побыть с Пенни и Джеймсом». «Разумеется, Томас», — произнес Дженнингс с сочувствием, видя, что мальчик искренне огорчен. «Вы можете побыть вместе столько, сколько пожелаете». «Благодарю вас». Дженнингс ушел, не говоря больше ни слова, и как только они остались одни, Томас закрыл дверь. «Томас!» — снова заговорил Джеймс. «Что ты наделал?» «Тише, Джеймс! Подойди-ка сюда, Пенни!» — велел он сестре. В комнате находился небольшой диван, поставленный под углом к окну. Томас сел на него и указал на место рядом с собой. Пенни села рядом с братом. Ее глаза были серьезными. Джеймс сел на стул напротив. «Почему у тебя болит рука, Пенни?» Маленькая девочка потерла руку и опустила глаза. «Ты можешь сказать мне, Пенни?» «Я должна вести себя очень тихо. Миссис Смит хочет, чтобы я вела себя тихо». «Но при чем здесь твоя рука?» Пенни посмотрела на него. «Она тянула меня за руку». Томасу стало не по себе, и он закрыл глаза. До сих пор он не понимал, что происходит. Он открыл глаза и увидел, что его брат и сестра пристально смотрят на него. Лицо Пенни было бледным, а Джеймс был серьезен, как никогда. «Отец, мы так нуждаемся в тебе! Ну как ты мог покинуть нас?» Томас всхлипнул и сделал знак Пенни. Как только она встала, он помог ей снять платье. Тут он с ужасом увидел темные отметины на плечах и предплечьях сестры. Не говоря ни слова, он подошел к рукомойнику, чтобы плеснуть на лицо холодной воды. Ему было дурно. Затем он медленно высушил лицо. Тут вдруг все встало на свои места. Уильям Дженнингс не хотел иметь никакого отношения к Пенни. С самого начала она причиняла ему одни неудобства. Знал ли он эту миссис Смит раньше, или же ее привели в дом по минутному решению или прихоти? Но теперь это уже не имело значения. Важно было другое. Им необходимо отсюда уехать. Томас вернулся к сестре и помог ей надеть платье. Он пригладил ей волосы и затем начал говорить. «Нам нужно уехать отсюда». «А куда мы поедем, Томас?» «Я пока не знаю, Джеймс, но мы не можем здесь оставаться». Джеймс начал плакать. «Мне очень жаль, Джеймс. Я знаю, что ты чувствуешь себя здесь в безопасности, но мы не можем оставаться». «Да я не об этом», — плакал он. «Почему миссис Смит била Пенни?» «Я не знаю, Джеймс, но мы не можем допустить, чтобы это продолжалось». Томас встал и принялся шагать из угла в угол. У него начинала болеть голова, но он знал, что должен это сделать. Пенни была беспомощна, а Дженнингсу не было до нее никакого дела. «Я придумал!» Томас остановился и внимательно посмотрел на Джеймса. «Мы с тобой встанем рано утром, упакуем наши вещи, а потом заберем Пенни. Мы тихо уйдем из дома, и у нас будет целый день, чтобы найти место, где мы сможем остановиться». «А как ты думаешь, Томас, сестра мистера Дженнингса живет в Лондоне? Он как-то говорил о ней. Как думаешь, мы могли бы ее отыскать?» «Отец тоже никогда не говорил о ней, Джеймс, и я не знаю». «Я хочу остаться с вами», — произнесла Пенни тихо. Томасу было очень жалко маленькую сестренку, хотя временами она и могла быть надоедливой, и Томас просто посмотрел на нее. В данный момент она выглядела измученной, встревоженной и слишком маленькой, чтобы переносить такую боль. «А мы проведем этот день вместе», — вдруг сказал Томас, следуя минутному побуждению. «Мы будем вести себя как можно более естественно и даже не будем думать о завтрашнем дне, пока это не потребуется. Ты можешь хранить секреты, верно, Пенни?» «Могу, Томас». «Умница! А мы просто поиграем в саду и будем радоваться этому дню, как это было на прошлой неделе. А потом мы пораньше ляжем спать, как мы делали это тогда». «Я хочу спать здесь, с вами», — всхлипнула Пенни, и Томас подошел к ней. «Я постараюсь сделать все, что смогу», — заверил ее Томас, думая о том, что им будет нелегко взять ее одежду, если она останется с ними. При этом он знал, что он вряд ли заснет хотя бы на минуту, зная, что она находится во власти миссис Смит. «Хорошо», — сказал Томас, отбрасывая мысли об их неопределенном будущем и возвращаясь к настоящему. «Давайте-ка пойдем в сад». Дети стали спускаться по лестнице, и все трое очень удивились, увидев у подножия лестницы мистера Дженнингса. «А, вот вы где!» — произнес он с явным удовольствием, и Джеймс немного расслабился. Пенни слегка отпрянула назад, но Томас, державший ее за руку, пошел вперед. При этом со стороны он казался более уверенным, чем ощущал себя. «Мы можем продолжить наш урок, молодые люди?» «Боюсь, что нет, сэр», — ответил Томас, но его голос прозвучал не очень уверенно. «Мы идем на улицу. Мы планируем провести этот день вместе». Дженнингс едва сдержался, чтобы не напомнить этому молодому человеку, что он является гостем в этом доме, но затем подумал, что ему не хотелось бы, чтобы мальчик чувствовал себя именно так. Дженнингс хотел, чтобы Томас воспринимал его дом как свой. Взглянув на Пенни, Дженнингс в очередной раз подумал, что именно она была мухой в благовонной масти. «А разве Пенни не пойдет обратно к миссис Смит?» — спросил Дженнингс, стараясь говорить спокойно. «Я не уверен, что миссис Смит подходит для Пенни», — ответил Томас. «Ну, будет тебе, Томас», — Дженнингс сказал, слегка покачав головой, а после этого допустил ошибку, добавив: «У всех детей бывают дни, когда им не нравятся их няни». Но Томас уже принял решение. Если ради безопасности Пенни придется уйти из дома прямо сейчас, то они уйдут. «Прошло уже много дней», — начал Томас, не сознавая, каким юным и обиженным он выглядел, «с тех пор, как мы проводили время вместе. Мы хотим побыть вместе, и для начала мы хотим погулять по саду». Дженнингс не смог скрыть того, что он был выведен из себя. Он резко поклонился, развернулся на каблуках и пошел в свой кабинет. Дети видели, как дверь закрылась, и переглянулись. Томас продолжал идти впереди всех по улице, но его сердце при этом разрывалось на части. С одной стороны, он переживал смятение, тогда как с другой ощущал мир. Он думал о том, что независимо от того, что случится, они сделали этот шаг. Дело сделано. Они сожгли за собой мосты, но это не имело значения. Завтра утром в это время их здесь уже не будет. Дженнингс посмотрел на пачку корреспонденции на столе и в гневе сжал зубы. Неужели эти мальчишки не знают, что ради них он отложил все свои дела? Неужели они не понимают, что он был готов заменить им отца? Да как они могли оказаться такими неблагодарными? Как они не понимают, что они не могут проводить все свое время с сестрой? В их возрасте это была нелепая идея. А что они собираются делать, когда начнется учебный год? Среди этой душевной бури Дженнингс заметил письмо, которое высунулось из пачки. Даже не видя всего конверта целиком, по бледно-голубой почтовой бумаге он понял, что это письмо пришло от его сестры. Как ни странно, но им овладел покой. Когда-то он любил проводить время с сестрой. Он был ее защитником и сделал бы то же самое, что сделал Томас, если бы она оказалась хотя бы немного несчастлива. «Я был слишком строг по отношению к мальчикам», — произнес Дженнингс в пустоту. «Это правильно. Им нужно бывать вместе иногда. Я просто включу это в их расписание. Сегодня я предоставлю их самим себе, а завтра скажу им об этом». Несмотря на теплое чувство, которое он испытал мгновением ранее, Дженнингс не вскрыл письма от сестры. Он подвинул к себе другие письма, твердо намереваясь не потратить этот день впустую. Томас нес Пенни и одну из сумок, Джеймс нес две другие сумки. Так трое детей смогли добраться до парадной двери дома мистера Дженнингса и неслышно выйти на улицу. Еще горели уличные фонари, но примерно через час должно было стать совсем светло. Томас прошел целый квартал от дома, прежде чем поставил Пенни на ноги. Как только ее ноги коснулись земли, Томас взял ее за руку. По лицу Пенни текли слезы, которые она никогда бы не смогла объяснить. Она испытывала испуг, облегчение, восторг и ужас, и все это одновременно. Кроме всего этого, она забыла перед уходом зайти в туалет. «В чем дело, Пенни?» — спросил Джеймс, когда он услышал, что она шмыгает носом. «Мне нужно в туалет», — сказала она, потому что лучшего ответа у нее не нашлось. «А ты можешь подождать, пока мы доберемся до парка?» — спросил Томас, не замедляя шаг и даже не глядя под ноги. «Там я найду тебе место». «Значит, мы идем в парк», — удивился Джеймс. «Да. Но разве мистер Дженнингс не пойдет туда в первую очередь, чтобы искать нас?» — возразил Джеймс. «Да к чему он станет искать нас, Джеймс? Возможно, он почувствует большое облегчение от того, что освободился от нас». На этой мрачной ноте трое детей зашагали дальше. Утро было прохладным, но, судя по всему, день обещал быть душным и влажным. Томас заставлял себя не думать об этом. Где они окажутся к концу дня? Картины того, как его и Джеймса поместят в приют для мальчиков, а Пенни отвезут в детский дом, вызывали у него такую дрожь, что он еще крепче сжимал ручонку Пенни. Она пошевелила ею от неудобства, и Томас заставил себя слегка расслабить руку. «Пожалуйста, Господи!» — молился Томас уже который час подряд. «Пожалуйста, помоги нам!» «Я чувствую, что я поступил правильно. Я не мог допустить, чтобы ей причиняли боль. Пожалуйста, позаботься о нас. Папа говорил нам, что ты будешь заботиться о нас. Мы нуждаемся в тебе прямо сейчас. Пожалуйста, направь наш путь». Сердце 12-летнего мальчика изо всех сил старалось верить в то, что Бог позаботится о них. С этой верой Томас Дженнингс, самопровозглашенный попечитель семьи, отвел своих брата и сестру почти за 3 мили в парк, в который мистер Дженнингс приводил детей всего однажды. После того, как они позаботились о нужде Пенни, они сели на скамейку, которую Томас заметил в маленьком укрытии из кустов и деревьев. Раздав печенье, которое он стащил со стола во время ужина накануне вечером, Томас сидел неподвижно. Его брат и сестра сидели по обе стороны от него, и он закрыл глаза, чтобы подумать. Дженнингс знал, что человек может затеряться в Лондоне, но в данном случае это был не один человек, а трое детей. Причем старший из них, каким бы компетентным он ни был, не особенно хорошо знал местность. Верхом на лошади, двигавшейся в такт его приказаниям, Дженнингс прочесывал каждый парк, в котором они когда-либо бывали. Он сомневался в том, что дети могли отправиться в Линкольн-парк, расположенный дальше всех от дома. Кроме того, парк был маленьким, но он собирался сделать все, что от него зависело. Он хотел услышать непосредственно от них, почему они так грубо отвергли его гостеприимство и доброту. Тем не менее, его гнев немного остыл, когда он, наконец, заметил детей. Он не ожидал, что Джеймс и Пенни будут выглядеть такими маленькими, и что головка Пенни будет покоиться на плече Томаса, а ее лицо будет таким подавленным. Нельзя сказать, чтобы они долго оставались в этой позе. Как только Томас увидел Дженнингса, он поднялся на ноги, а Пенни выпрямилась. Ее глаза были огромными. Когда Дженнингс спешился, Джеймс тоже встал, и на его лице тоже был написан страх. «Мы не вернемся», — заявил Томас смело, когда Дженнингс только приближался к ним. «Ну, я рад слышать об этом», — произнес Дженнингс спокойно. «Для меня было бы трудно продолжать оказывать вам гостеприимство после того, как вы поступили со мной». Томас стыдливо потупил глаза, но через пару мгновений он продолжил. «Мы очень ценим ваше гостеприимство, мистер Дженнингс, и мы сожалеем о том, что ушли так внезапно. Спасибо вам за все, что вы для нас сделали». Дженнингс ожидал продолжения, но его не последовало. Некоторое время все четверо стояли в неловком молчании. «И это все, Томас?» — наконец спросил Дженнингс. «Никакого объяснения вашему поведению?» «Это ничего не даст, сэр. Мне бы хотелось, но...» Томас помедлил, подыскивая слова, но смог сказать только «простите». Дженнингс не ощущал ничего, кроме безысходности. Чему только Гудвин Дженнингс учил этих мальчиков? Как они не понимают, что роли молодых людей и девушек отличаются? Такова была жизнь, и ничто этого не изменит. «Я не знаю, существует ли тот мир, который вы ищете, мальчики», — произнес Дженнингс по-прежнему тихим голосом. «Я знаю, что вам хочется проводить с Пенни больше времени. Но что же будет осенью? Что будет, когда вы снова пойдете в школу?» «Ну, нам придется найти что-то подходящее», — сказал Томас, хотя и не знал, как это осуществить. Дженнингс в замешательстве поднял руку. «Я думал, что вам нравилось наше времяпровождение, мальчики. Я знаю, что это было нелегко. Я знаю, что вы все еще скорбите о своей потере. Но мне казалось, что вы получали удовольствие от наших занятий». «Но мы не можем допустить, чтобы ее обижали», — выпалил Джеймс с полными слез глазами. «Мы не можем наслаждаться картами и кататься верхом, пока Пенни мучают». Предложение мальчика было сбивчивым, но Дженнингс понял каждое слово. Его сердце наполнилось ужасом от тех картин, которые мелькнули в его воображении, и он подошел к скамейке. Пенни как можно дальше спряталась за спину Томаса, но Дженнингс все же сел между ними. «Вот что, Томас, — сказал он, — сядь-ка рядом со мной, пожалуйста». Доброта, которую он услышал в голосе мистера Дженнингса, заставила Томаса повиноваться. Он сел рядом со своим дядей, но все его тело было напряжено. Он чувствовал, что Пенни оказалась прижатой к нему, и подвинулся, чтобы дать ей место. Дженнингс посмотрел на Джеймса, который по-прежнему стоял. Их лица находились друг напротив друга, и Дженнингс подумал: «Он такой юный! Все еще маленький мальчик, да и Томас не намного старше». Затем взгляд Дженнингса переместился на Пенни. Их глаза встретились, и она отвела взгляд, но он успел прочесть на ее лице самый настоящий страх. «Миссис Смит мучает Пенни?» «Да», — ответил Томас тихо. «У нее синяки на плечах и руках». «И почему вы не пришли ко мне раньше и не рассказали?» «Извините нас, сэр», — сказал Томас, глядя перед собой, а не на сидящего рядом мужчину. «Мне кажется, что Пенни является для вас обузой. Я не был уверен, что вы остановите миссис Смит. Я чувствовал, что должен сам исправить ситуацию». Дженнингс знал, что он заслуживает и большего укора. То, как он вел себя, отдавало право мальчикам так думать. «Иди сюда, Пенни», — сказал Дженнингс девочке, и она медленно слезла со скамейки. Когда она подняла на него глаза, они напоминали взгляд раненого животного. Дженнингс заговорил. «Миссис Смит обижала тебя?» Малышка кивнула. «Что она делала?» Пенни потерла руку. «Она тянула тебя за руку?» «Да». «Что еще?» «Она щипалась», — сказала Пенни, и ее ручонка потянулась к плечу. Едва сдерживая закипающий гнев, Дженнингс продолжал спрашивать. «Она говорила, почему она это делает?» «Она любит тихих маленьких девочек». «И она думала, что ты шумная?» Пенни выглядела смущенной, но затем сказала. «Я хотела выйти из комнаты». «Из детской?» Пенни кивнула. «Я хотела завтракать с Джеймсом и Томасом». «Послушай меня, Пенни», — сказал Дженнингс, беря в свою руку ее ручонку. «Тебя больше никто не обидит. Никто. Даже миссис Смит». «Мне было страшно в детской». «Когда миссис Смит не будет, детская станет очень веселым местом для игр», — сказал Дженнингс, вспоминая о собственных счастливых часах, проведенных в этой комнате. «Но ты можешь спать везде, где захочешь». «С Томасом и Джеймсом?» «С Томасом и Джеймсом». Сердце Дженнингса болезненно сжалось в груди, когда она робко улыбнулась, а ее маленькие брови немного расправились. Он не мог понять, как кто-то мог причинить зло этому ребенку. Но разве в этом не было и его вины? Он не оставил следов на ее коже, но он игнорировал ее нужды, когда эгоистично преследовал собственные намерения. Впервые в жизни Уильяму Дженнингсу захотелось обнять ребенка. Он хотел взять ее на руки, прижать к себе и снова сказать ей, что он больше никогда не допустит, чтобы ее обижали. Но он знал лучше, чем кто-либо другой, что он не заслуживает этой привилегии. Однако он мог кое-что привести в порядок. Он мог исправить нанесенный им ущерб. «Я хотел бы, чтобы вы вернулись со мной обратно», — пригласил Дженнингс детей. «Я надеюсь, что вы так и сделаете. Я обещаю вам, что ничего подобного больше не повторится». Мальчики переглянулись. Джеймс кивнул, а его лицо выражало тревогу и надежду. «Мы благодарим вас, сэр», — сказал Томас. «И еще раз простите за то, что мы ушли, не поговорив сначала с вами». «Я знаю, почему ты это сделал, Томас, и тебе не нужно больше извиняться». Скоро сумки детей были погружены на лошадь Дженнингса, чтобы все четверо могли идти со свободными руками. «Ты можешь идти всю дорогу пешком, Пенни? Ты справишься?» — спросил Дженнингс. Он выглядел неуверенно, поэтому Томас попытался задать тот же вопрос. «Ты можешь идти пешком, верно, Пенни?» «Мне нужно в туалет», — прошептала она смущенно, и Томас повел ее в сторону. Ожидая возвращения детей, Дженнингс решил крикнуть извозчика, особенно получив очередное напоминание о том, насколько далек он был от понимания нужд детей в целом и от понимания нужд этой маленькой девочки в частности. Тем не менее, он не станет более уклоняться от своей ответственности. Он вернется в Айден, разберется с миссис Смит и затем решит, как быть хорошим опекуном для этих детей, для всех троих. Но произошло то, на что Дженнингс не рассчитывал. Миссис Смит отлично знала, почему дети убежали. На тот момент, когда дети и Дженнингс вошли в дом на Рамни-стрит, эта дама уже уехала, захватив свой багаж. Глава четвертая. «Пошлите за констеблем», — мрачно приказал Дженнингс Бейтсу, будучи крайне недовольным таким поворотом событий. Если он намеревался спросить с детей за их побег, то уж тем более он намеревался призвать к ответу миссис Смит. «И поскольку никто не видел, как она ушла, проверьте комнаты, не пропало ли чего». «Будет исполнено, сэр. Желаете ли вы, чтобы я попросил Миган присмотреть за детьми?» Поскольку в данный момент детей рядом не было, и он уже подробно изложил им все планы на утро, то теперь он хотел откровенно поговорить с Бейтсом, который был его верным слугой уже многие годы. «Бейтс, «А прислуга хорошо относится к детям?» «Да, сэр», — ответил Бейтс, не пытаясь скрыть удивление. «Очень даже хорошо». «Они их терпят или радуются им?» Бейтс улыбнулся. «Да кухарка даже заплакала, когда выяснилось, что дети пропали, сэр». «Хорошо, хорошо», — произнес Дженнингс мягко. Он знал, что ему потребуется больше помощи, но, по крайней мере, это было началом. Он не мог перегружать прислугу с заботами о детях сверх прочих обязанностей, но до прибытия миссис Смит все шло не так уж плохо, и ему нужно было выяснить, как это происходило. По крайней мере, ему так казалось, поскольку дети не делали попыток бежать. В это мгновение Дженнингс подумал о том, что дети снова могут убежать, и его охватила паника. Он не мог следить за детьми круглосуточно, и он не хотел жить в таком режиме. Однако мысль об их исчезновении и о том, что он не сможет их найти, сильно его тревожила. «И еще, Бейтс!» — окликнул Дженнингс слугу, пока тот не вышел из комнаты. «Вели кухарке приготовить роскошный ланч, да побыстрей!» «Да, сэр, сейчас же, сэр!» Оставшись один, Дженнингс задумчиво сидел за столом, обдумывая события этого дня. Ему хотелось найти миссис Смит и привлечь ее к ответственности. Думая о том, что дети, возможно, нуждаются в нем, он оставил дверь в кабинет открытой, чтобы иметь возможность наблюдать за лестницей, но хотя бы на короткое время он остался наедине с собой. И тут он снова заметил его. Последнее письмо от своей сестры. Обычно подобные послания отправлялись в ящик невскрытыми, но сегодня, впервые за много лет, он открыл письмо от миссис Фрэнк Палмер. «Дорогой Дженнингс», — начиналось оно, — «надеюсь, что мое письмо застанет тебя в добром здравии. Какая погода в Лондоне? У нас с каждым днем становится теплее, и цветам должно быть это нравится, поскольку они в полном цвету. Радует ли тебя твой сад, как прежде? Получила ли ты известие от поверенного нашего кузена Гудвина Дженнингса? Я не могу вспомнить, встречалась ли я когда-либо с Гудвином. По крайней мере, мы не виделись много лет, но мне было печально услышать о его смерти. Мы с Палмером думаем о том, что стало с его детьми. Слышала ли ты что-нибудь? Я не могу не думать о том, сколько им лет. Возможно, они одного возраста с нашими четырьмя детьми». Дженнингс не мог читать дальше. По его последним сведениям, у его сестры двое детей. Он искренне огорчился, поняв, что был абсолютно не в курсе событий. Несколько недель общения с детьми, а теперь еще и это напоминание помогли ему увидеть, насколько эгоистичным он стал. Медленно поднявшись из-за стола, он отправился на поиски Бейтса. Он хотел знать, как продвигается приготовление ланча, поскольку планировал составить детям компанию. При виде усилий их благодетеля сердце Томаса распустилось, подобно цветку. Дженнингс пришел сразу после того, как они сели обедать, и спросил, может ли он присоединиться к ним. Мальчики, которые чувствовали себя в обществе мистера Дженнингса сравнительно комфортно, не имели никаких возражений. Пенни, однако, немного съежилась на своем стуле. Но Дженнингс не растерялся. Он несколько раз посмотрел в ее сторону и, наконец, заговорил. «У тебя достаточно молока, Пенни? Тебе налить еще?» «Да, пожалуйста». Забывшись на мгновение, Пенни положила на стол мистера Пэта, чтобы взять свой стакан. «Что это?» — спросил Дженнингс с неподдельным интересом в голосе. Пенни едва не опрокинула молоко, стремительно поставив стакан обратно, чтобы убрать со стола фарфоровую фигурку. Она в страхе прикусила губу, придерживая игрушку руками на коленях. «Ты можешь показать его мистеру Дженнингсу, Пенни», — подбодрил ее Томас. «Он хотел бы взглянуть на него». С большой неохотой в каждом движении и с опаской во взгляде Пенни осторожно поставила маленького кролика на стол рядом со своей тарелкой. Кролик был одет в щеголеватое синее пальто. «Кролик в пальто?» «Мистер Пэт», — произнесла Пенни тихо. «А, его зовут мистер Пэт». «Это был мамин кролик». Дженнингс улыбнулся девочке. «Я рад, что у тебя есть что-то, что принадлежало твоей матери, Пенни. Я уверен, ей было бы приятно узнать, как ты его любишь». Пенни робко улыбнулась, и, чтобы не смущать ее, Дженнингс вернулся к еде. Он ел молча, пока не заметил, что на него смотрит Томас. «Они не такие страшные, как вы думали вначале, верно, сэр?» — спросил мальчик. «Кто они, Томас?» «Маленькие девочки». Дженнингс рассмеялся. Это был первый случай, когда дети видели его смеющимся. «Нет, они не страшные, Томас», — согласился он. «Да, конечно же, не страшные». «Проследите за тем, чтобы у детей было достаточно одежды, а также прикажите упаковать их любимые вещи», — велел Дженнингс Бейтсу вечером того же дня. Последнее указание было добавлено в связи с тем, что мистер Пэт присутствовал также и за ужином. «Если все пойдет по плану, я пошлю за прислугой, а до тех пор пусть Коллинз следит за домом». Дженнингс, наконец, вернулся в свой кабинет и закончил писать письмо сестре. Он дважды перечитал его. То, что он не отвечал ей все эти годы, не заставило ее опустить руки. Письмо его сестры было милым и приветливым, а приписка в конце была такой, что он не мог ее проигнорировать. «Я знаю, насколько ты должно быть занят, Дженнингс, но если у тебя когда-нибудь появится время написать или заехать, было бы чудесно увидеть тебя или получить от тебя весточку». И хотя Уильям Дженнингс отлично знал, что он не заслуживает такой сестры, он не собирался отказываться от ее предложения. Если бы у него было больше времени, то он отыскал бы и перечитал все письма сестры, но в данный момент ему просто захотелось ее увидеть. Ему захотелось поговорить с ней и с Фрэнком Палмером и поделиться с ними тем событием, которое произошло в его жизни. Он хорошо сознавал, что едет к ним именно теперь, когда у него появилась нужда, и что это тоже было проявлением эгоизма, но он надеялся, что они простят его ради детей. «Мы отправляемся завтра, сразу после завтрака». «Очень хорошо, сэр», — сказал Бейтс, делая для себя заметки. «Вы хотите, чтобы Миган или одна из горничных поехала с вами, чтобы присматривать за мисс Пенни?» «Я думаю, что мы справимся», — ответил Дженнингс. «Она чувствует себя довольно хорошо в присутствии братьев, и они заботятся о ней как нельзя лучше». Бейтс продолжал записывать, когда кто-то тихо постучал в дверь. Мужчины выглянули и увидели стоящего снаружи Томаса. «Вы хотели видеть меня, сэр?» «Да, Томас, входи». «Это все, Бейтс». «Да, сэр». «Садись, Томас. Я хочу задать тебе вопрос». Дженнингс дождался, когда Томас удобно устроился в одном из кожаных кресел и начал говорить. «Я пытаюсь кое-что понять, Томас. Возможно, этот вопрос покажется тебе простым, но мне нужна некоторая помощь». «Да, сэр». «Вы думали о том, чтобы убежать из Айдена до появления миссис Смит?» «Нет, сэр». «Я повторяю, что этот вопрос, возможно, покажется тебе очень простым, но мне необходимо знать, почему». «Потому что тогда Пенни была в безопасности, и мы могли с ней видеться». «Выходит, если бы я настаивал, чтобы вы сопровождали меня в конных прогулках или приходили на уроки без Пенни, то вы бы попытались убежать?» «Я бы очень волновался, оставляя Пенни одну, но я не думаю, что я стал бы предпринимать такие действия. Дело в том, что ее обижали. Если бы ей было печально или одиноко, я бы попытался отклонить ваше предложение. Если же нет...» Томас пожал плечами, поскольку он искренне не знал, что бы стал делать в таком случае. Но Дженнингс услышал все, что хотел. Он так и думал, и теперь Томас подтвердил его мысли. Это не должно было быть для него загадкой, но так уж оно случилось. «Спасибо за то, что ты объяснил мне, Томас. Теперь мне нужно сказать тебе, что утром мы уезжаем». Томас кивнул. «Моя сестра и ее семья живут около Коллингборна. Мы поедем после завтрака и, вполне возможно, задержимся там на какое-то время». «Все мы, сэр?» «Да, я сказал Бейтсу, что нам не нужно брать с собой кого-то из женщин для Пенни. Но если ты считаешь, что для нее будет лучше, чтобы с нами кто-то поехал, то это можно устроить». «А Пенни все время будет с нами?» «Да, разумеется». «Мы с Джеймсом сможем позаботиться о ней, сэр». «Я уверен, что вы справитесь». Как раз в этот момент до них долетел пронзительный визг, и Дженнингс наполовину привстал с кресла. «Это Пенни?» «Да, сэр». «Ей требуется наша помощь?» «Нет», — ответил Томас с улыбкой. «Они с Джеймсом играют в детской. Хотите, я скажу им, чтобы они вели себя тише?» «Нет», — ответил Дженнингс медленно. Его лицо было задумчивым. «Им совершенно не нужно вести себя тише». Он немного помолчал и добавил: «Когда-то мы с сестрой играли в этой детской». Томас кивнул и какое-то время внимательно рассматривал мужчину. Что-то определенно переменилось в нем в этот день. Всего 24 часа назад Томас думал, что никогда больше не увидит его. Но теперь он понимал, что мистер Дженнингс пребывал в полном неведении относительно нужд Пенни. Он не был злым человеком, только невнимательным. Сознание того, что его отец был прав в том, что Бог никогда не покинет их и не перестанет заботиться об их нуждах, вселяло в Томаса бесконечное спокойствие. «Завтрак подан», — доложил мистер Коллинз Джеймсу, когда мальчик открыл дверь спальни. «Благодарю вас», — ответил Джеймс, после чего повернулся к брату и сестре. При этом он распахнул дверь настежь и добавил: «Я ж говорил вам!» «Ну так иди и ешь!» — воскликнул Томас нетерпеливо. «Мы придем, как только сможем!» «Ой, больно!» — заплакала Пенни, сдвинув брови. «Как ты помнишь, Пенелопа Дженнингс», — заявил ее брат беспощадно, «я хотел заплести тебе волосы еще вчера вечером, но ты не дала мне, и теперь они спутались». Наблюдая, как они бронятся, и зная, что завтрак подан, Джеймс постоял в нерешительности, после чего пошел по коридору по направлению к столовой. Мистер Коллинз давно ушел, поскольку ему срочно требовалась помощь Миган. Томас все еще возился с темной вьющейся копной волос сестры, когда в дверь вошла экономка. «Ну, мисс Пенни», — заговорила она, входя без приглашения, — «я думаю, что у вас самый добрый брат во всей Англии, который готов вас причесывать». С появлением в комнате Миган Пенни уже не выглядела такой упрямой. Более того, ее сердечко мучилось от того, что она только что злилась на Томаса. «Позвольте мне помочь вам, мистер Томас, или вы уже закончили?» «Я был бы очень благодарен вам за помощь», — ответил Томас. В его голосе и на лице читалось облегчение. «Я не могу причесать ее так, чтобы ей не было больно». «А нужно начинать снизу», — объясняла Миган спокойно, беря в руки щетку. «Сначала нужно расчесать запутанные волосы внизу, а потом подниматься выше». «А-а-а, понятно». Томас с изумлением наблюдал за тем, какую перемену производили ловкие движения рук Миган. «Как вы смотрите на то, чтобы пойти в столовую и начать завтракать, мистер Томас? А я скоро приведу к вам Пенни». «О, благодарю вас, Миган», — сказал Томас, выходя из комнаты. Он шел с опущенной головой, зная, что они запаздывают, и не заметил, как столкнулся в коридоре с Дженнингсом. «Что-то случилось, Томас?» — спросил тот спокойно, хотя ему не терпелось отправиться в путь. «Ох, волос моей сестры хватило бы на 3-6-летних девочек!» Дженнингс закрыл рукой рот. Ему казалось, что до этого он никогда не видел, чтобы Томас впадал в отчаяние из-за Пенни, и он нашел это забавным. «Но теперь-то все в порядке?» Миган причесывает ее. «Я пойду к ним и приведу ее, как только она будет готова, а ты иди и завтракай». Томас с радостью отправился в столовую, а Дженнингс пошел в спальню детей. Миган почти справилась со своей задачей, но Дженнингс все же сел на стоящий неподалеку стул. «Как идут дела, Миган?» «Отлично, сэр, теперь она почти готова». Дженнингс молча наблюдал за процессом. Он также видел, что и Пенни смотрит на него, и знал, что ему нужно что-нибудь сказать. Он сказал первое, что пришло в голову. «У тебя очень красивые волосы, Пенни». «Они длинные», — сказала она. Девочка выглядела немного виноватой и чуточку хмурой. «Это верно. А их когда-нибудь стригли?» «Нет». «Выходит, они росли 6 лет», — вычислил Дженнингс. «В самом деле?» — удивилась Пенни. Дженнингс слегка улыбнулся. «Если она останется такой же хорошенькой, то у нее не будет никаких проблем в том, чтобы найти себе мужа». Но не успела эта мысль оформиться, как он понял, что все будет не так просто. Если он не найдет мужчину, который будет хорошо заботиться о ней, то он не захочет, чтобы она покидала его дом. Он никогда не задумывался над этим раньше, но сейчас был совершенно в этом уверен. «Готово!» — произнесла Миган победно, прерывая его преждевременные раздумья. «Что нужно сказать Пенни?» — обратился к ней Дженнингс, вспомнив, как воспитывала его няня. «Спасибо». «Пожалуйста, Пенни». «Ты взяла с собой мистера Пэта?» — спросил Дженнингс, вставая. Малышка кивнула. «Ну, тогда идем завтракать, а потом поедем». Не зная, брать или не брать ее за руку, Дженнингс позволил ей идти самостоятельно. Одетая и причесанная Пенни нисколько не пугала 33-летнего холостяка. Но, по правде говоря, большую часть времени он не имел ни малейшего понятия о том, что делать с этой очаровательной маленькой девочкой. Переночевав в Ньюбери, маленькая группа путешественников проехала большую часть пути в молчании. Временами, однако, они говорили, не умолкая. Это случалось, когда Дженнингс показывал детям интересные места или когда они задавали ему вопросы. Но по мере того, как экипаж приближался к Типтону, где жили Фрэнк и Лидия Палмер, Дженнингс начал ощущать волнение. Как они примут его после стольких лет? Что, если они посмотрят на него, ведущего за собой троих детей, и хлопнут дверью перед его носом? Дженнингс не хотел, чтобы дети заметили его тревогу, но ему казалось, что он несколько раз поймал на себе внимательный взгляд Томаса. Это было наглостью, вот так взять и приехать, и он об этом знал. Его гордость оказалась поставленной под удар. Это было ясно как день, но в данный момент он подумал о том, что рискнуть все же стоит. «Мы уже близко, мистер Дженнингс?» — вдруг спросил Джеймс. «Да, Джеймс. А как продвигается книга?» «А я уже читал ее раньше», — сообщил Джеймс добродушно, удивляясь тому, что Дженнингс уже задавал ему этот вопрос. «Прошло много времени с тех пор, как вы виделись с сестрой, да, мистер Дженнингс?» Этот вопрос исходил от Томаса. «Вообще-то, да», — признался Дженнингс, чувствуя облегчение. «И я не сообщил ей о нашем приезде, и теперь об этом жалею». Томас кивнул головой и выглянул в окно. Если бы мистер Дженнингс был его отцом, а не опекуном, он бы задал множество вопросов. Например, где они остановятся, есть ли в этой семье дети и так далее. Но в данной ситуации он чувствовал, что правильнее всего было последовать примеру Дженнингса-старшего и молчать тогда, когда молчал он. «Это уже Типтон», — наконец сказал мистер Дженнингс, и дети стали соревноваться за место у окна, чтобы лучше рассмотреть величественный дом в живописном окружении. «У них есть пруд», — заметил Джеймс. «Дай посмотреть», — попросила Пенни, но оба мальчика загородили окно. «Посмотрите, какое огромное дерево», — произнес Томас в благоговейном восторге. «Я не вижу», — Пенни пыталась протиснуться к окну. «Иди сюда, Пенни». Дженнингс был рад помочь ей, а заодно и отвлечься от предстоящей встречи. Он был настолько смущен от того, что увидит сестру, что даже не обратил внимания на то, что Пенни села к нему на колени, чтобы дотянуться до окна. Экипаж уже поднимался по длинной дорожке к дому, когда они оба заметили, где сидит Пенни. Она переместилась на сиденье рядом с Дженнингсом, заглянула ему в лицо и смущенно опустила глаза. Дженнингс подумал о том, чтобы похлопать ее по коленке или сделать какой-то другой жест, но не знал, какой же именно. Как бы там ни было, времени уже не оставалось. Экипаж остановился, и Томас повернулся к Дженнингсу. «Можно нам сходить к пруду, сэр?» «Да, Томас, но только внимательно следите за Пенни». Дженнингс позволил детям вылезти из экипажа и отправиться к пруду. «Не подходите к краю!» — крикнул он вслед детям, выйдя из экипажа и оставаясь стоять на месте, глядя, как они подходят к воде. Маленькая рука Пенни покоилась в руке Томаса. Дженнингс знал, что глубина у берега была небольшой, но все же продолжал какое-то время наблюдать за детьми. Наконец Дженнингс запрокинул голову и посмотрел в безоблачное голубое небо. Прошло много времени с тех пор, как он был в этой части страны, и он успел позабыть о ее красоте. Его глаза охватывали знакомые детали, пологие холмы и долины, когда он вдруг заметил, что и за ним наблюдают. Около парадной двери стояла его сестра. Дженнингс взглянул на детей, после чего пошел навстречу своей единственной сестре. «Дженнингс!» — произнесла Лидия со слезами на глазах, когда он приблизился. «Лиди!» — голос Дженнингса был тихим от переполнявших его эмоций. Он подошел ближе, чтобы обнять и поцеловать ее в щеку. Лидия радостно обняла его в ответ. Когда же он сделал шаг назад, все еще держа ее руки, она подняла на него глаза. «Ты хорошо выглядишь, Лиди». «И ты тоже, Дженнингс», — сказала она и посмотрела в сторону пруда. «Это дети Гудвина?» «Да». «Они приехали к тебе?» — в ее голосе было изумление. «Примерно 2 недели назад». «Мы с Палмером говорили о них. Мы получили письмо от поверенного и подумали о том, что ты, возможно, являешься ближайшим в очереди опекунов». Но все это казалось слишком нереальным. Лидия поймала себя на том, что заболталась, и перевела дыхание. «А как они себя чувствуют, Дженнингс?» «Они сами совсем справляются. Меня не за что благодарить». Лидия озадаченно нахмурила брови. «Я просто не разбираюсь в таких вещах», — признался гордец. Лидия облегченно вздохнула, радуясь, что не случилось ничего по-настоящему плохого. «Я надеюсь, что вы погостите у нас какое-то время, чтобы мы могли лучше узнать детей». «Да, в общем-то, так и есть. Похоже, у меня много общих тем, на которые я могу говорить с мальчиками. Но вот 6-летняя девочка остается для меня загадкой». Лидия не смогла сдержать смеха. «Дженнингс!» — послышался за спиной голос Палмера. Как только муж Лиди подошел ближе, мужчины обменялись рукопожатиями. «Добро пожаловать в Типтон! Как много времени прошло!» «Согласен с тобой, Палмер. Надеюсь, что мне здесь рады». «Очень рады. А теперь скажи мне, если мои глаза не обманывают меня, неужели ты и впрямь стал опекуном?» «Вот что правда, то правда», — ответил Дженнингс серьезно. Палмер мгновенно насторожился. «Насколько я понимаю, ты сделал это против воли?» — спросил Палмер, стараясь говорить потише. «Ничего подобного. Но я наломал дров, когда нанял жестокую няню для Пенни». «О, Дженнингс!» — промолвила Лидия, поднеся руку ко рту, а ее глаза расширились от ужаса и боли при виде того, что она увидела на его лице. «С девочкой все в порядке?» «Да, и я планирую, что так будет и дальше». Его голос был полон решимости. «Сдается мне, — сказал Палмер с улыбкой, — что перед нами стоит человек, у которого есть миссия». Дженнингс не мог не согласиться с этим, и невольная улыбка тронула его губы. «А сколько им лет, Дженнингс?» — спросила Лидия. «Томасу 12, Джеймсу 10, а Пенелопе, которую все зовут Пенни, 6». «Отчего же умер Гудвин?» — спросил Палмер, бросая взгляд на детей. Они нашли кучу палочек и теперь бросали их в воду. Палмер не заметил, что его шурин ничего не ответил, пока он снова не посмотрел на него. Дженнингс стоял неподвижно, его глаза были направлены на Палмера, но он не видел его. Он выглядел потрясенным. Затем он посмотрел на сестру, а его мысли неслись вихрем. «Да что случилось, Дженнингс?» — настойчиво спросила Лидия. «А я ни разу и не спросил их об этом», — признался ее блудный брат. Он отвернулся от них, но на его лице были написаны боль и удивление от собственного упущения. «Они появились у моих дверей совершенно неожиданно. Письмо, в котором сообщалось об их приезде, было потеряно, и я ничего не знал. Мы только-только начали совместную жизнь, и это все, что я могу сказать». Лидия чувствовала, что его нужно спасать. Когда ее брат наконец снова посмотрел на нее, она заговорила добрым и проникновенным голосом. «Нам очень приятно, что ты приехал, чтобы мы помогли тебе с этой маленькой девочкой, Дженнингс. Но, может быть, и мальчики тоже получат пользу от визита». И снова Уильям Дженнингс не мог не согласиться. Дети устали от игры и подошли ко взрослым. Дженнингс был благодарен, что он осознал эти вещи в присутствии сестры. Каким бы потерянным он себя ни чувствовал в данный момент, он наблюдал за тем, как тепло и ласково она приветствовала Томаса, Джеймса и Пенни, и он почему-то знал, что теперь все будет хорошо. Глава пятая. «Томас, Джеймс и Пенни», — сказала Лидия, как только завела детей в дом, — «я очень сожалею о вашей потере». «Благодарим вас», — ответил Томас, черпая самое настоящее утешение в теплоте ее тихого женственного голоса и в том, как мягко она коснулась маленькой головки Пенни. «Наши дети сейчас на прогулке, но они скоро вернутся. Вы хотели бы посмотреть ваши комнаты?» При этом в вопросе Пенни прижалась к Томасу, и Дженнингс заметил это. «У вас есть комната, где могли бы поместиться трое, Лиди?» «Есть», — сказала она и посмотрела на детей. «Вы, мальчики, не будете возражать против того, чтобы спать в одной кровати?» «Нет, мэм», — ответил Джеймс. Его детское лицо было по-взрослому серьезным. «Нам нужно, чтобы Пенни была рядом». «Как хорошо, что ты сказал мне об этом, Джеймс. Всегда говорите мне обо всем, что вам необходимо». «А теперь идите-ка за мной, и мы поможем вам устроиться». Дети последовали за хозяйкой через просторный холл к подножию лестницы. Дом был большим, но при этом уютным. Широкая лестница привела их в большой коридор и к комнатам, которые с первого взгляда тоже показались просторными. Дети оглядывались по сторонам, замечая как знакомые предметы, так и те, которые были непривычными и потому интригующими. В их комнате было две кровати и все обычные удобства, но вид из окон был новым, как и большое живописное полотно с кораблем, а также подробная карта местности. «Ну, как?» — спросила Лидия. Ее доброе лицо расплылось в улыбке. В душе она была рада, что дети могли знакомиться с ее семьей постепенно. Ее дети были хорошо воспитаны, но дома они бывали шумными, и Лидия не хотела, чтобы эти новые члены семьи почувствовали себя растерянными. «Вы звали меня, мэм?» — женский голос заставил всех посмотреть на дверь. «Да, Джудит, я хочу, чтобы дети спустились вместе со мной вниз, а ты не могла бы разложить их вещи?» «Разумеется, мэм», — ответила служанка с улыбкой. «А кто эти милые дети?» Лидия тоже улыбнулась. «Это мои юные племянники. Вот Томас, затем Джеймс, а юную леди зовут Пенни. Дети — это Джудит, и она нам очень помогает. Если вам что-то будет нужно, обращайтесь к ней». «Конечно. А я начну с того, что сделаю эту комнату вашей. Когда вы вернетесь, ваши вещи уже будут разложены, и вам будет легко их находить». Они улыбнулись ей, очарованные ее веселым приветствием. Лидия, однако, не медлила. Она сопроводила детей вниз в большую гостиную, в которой беседовали Дженнингс и Палмер. «А, вот и вы», — сказал Палмер. «Ну, вам понравилась ваша комната?» «Да, спасибо, сэр», — поблагодарил Томас с чувством. «Нам будет очень удобно». «Ну, хорошо, хорошо. А миссис Палмер говорила вам, что наши дети скоро вернутся домой?» «Да, говорил, сэр». «А она говорила вам, что они одного с вами возраста?» «Нашему Фрэнку 12, Уолту 10, Эми 7, а Лиззи скоро будет 5». «А, и пока я не забыла», — вставила Лидия, заметив, что Дженнингс сидел молча во время этого разговора и внимательно слушал. «Мне нужно записать ваши дни рождения, дети. Назовите-ка мне их прямо сейчас», — попросила она, подойдя к маленькому письменному столику за бумагой. «Ты развеселила их», — сказал Палмер, и Лидия повернулась и увидела, что дети широко улыбаются. «А что же я такого сказала?» — спросила она детей, оглядываясь при этом на Дженнингса, но его лицо было совершенно непроницаемым. А мы родились в один день, миссис Палмер, и нам всегда немного смешно, когда об этом узнают другие». Лидия замерла на месте. «Все трое? У вас день рождения в один и тот же день?» «Да, мэм». «И когда же?» 21 июля», — сообщил Джеймс. «Вот это да, Джеймс! Это же всего через месяц!» «Да, мэм», — ответил Томас, снова беря на себя роль старшего. «Мне будет 13, Джеймсу 11, а Пенни 7». «И все это 21 июля?» Дети кивнули, и мальчики продолжали мило улыбаться, глядя на ее реакцию. Пенни увлеклась рисунком на ковре. Лидия повернулась к взрослым, но из двоих мужчин весело было только Палмеру. Дженнингс выглядел еще более напряженным, чем раньше. «Ну, позвольте, я это запишу. А теперь, дети, вы можете пойти и поиграть. Что скажете?» Лидия планировала поговорить с детьми. Она знала, что и Палмер хотел того же. Но она не могла проигнорировать поведение своего брата. И Лидия была не единственной, кто это заметил. Едва дети ушли, получив указание о том, где находится детская, как Палмер обратился к брату жены. «Тебя что-то беспокоит, Дженнингс?» Дженнингс резко вскочил на ноги. Он подошел к окну, снова охваченный страхом, и стоял, глядя на улицу. Супруги Палмер ждали. Наконец он повернулся к ним, его лицо выражало решимость. «Вряд ли мы сможем остаться». «Но почему, Дженнингс?» — спросил Палмер, ощущая, как при этом напряглась его жена. Дженнингс покачал головой, не в силах подобрать нужные слова. Несколько секунд спустя он заговорил. «Да я только что понял, что за последние годы стал близоруким». «Это в каком это смысле?» — спросил Палмер. «Я сосредоточился только на собственных интересах и перестал замечать окружающих», — ответил Дженнингс, начиная нервно ходить по гостиной. «Пока я не вошел в эту комнату и не увидел на столе Библию, да я даже забыл, почему я перестал общаться с вами. А теперь еще этот день рождения детей...» Он кипел. Его предложения сливались в одно. «Мне даже в голову не пришло спросить их об этом». «Я захотел принять этих мальчиков, как только увидел их. Я почувствовал облегчение от того, что они могут быть моими, без необходимости обзаводиться женой. Но я никогда не хотел, чтобы Пенни причиняли боль, и я не потерплю этого. Но до этой минуты я не осознавал, что, приехав сюда за помощью, я становлюсь открытым для всевозможной чепухи о Боге, всего, чего я не желаю слышать». «В то же время я знаю, что я не справлюсь с детьми в одиночку. Мне нужна помощь, поэтому, похоже, у меня нет выбора». Дженнингс говорил все тише на протяжении всей тирады, и она перешла от страстной к задумчивой. Повернувшись, он не ожидал увидеть, что его сестра закрыла рукой рот, а ее глаза искрились от смеха. «Лидия, вот только не говори мне, что это показалось тебе забавным». «Но, Дженнингс», — произнесла она с тихим смехом, не в силах сдерживаться, — «ты вправду смешной. Ты оскорбляешь нас, а потом говоришь, что в нас нуждаешься. И, кроме того, я не помню, чтобы ты о чем-то говорил, да с такой страстью». Хотя и не в силах смеяться над собой, Дженнингс немного расслабился и даже сел на место. Он посмотрел на своего зятя и нашел, что и ему тоже было немного смешно. «Напомни мне, Дженнингс», — спросил Палмер спокойно, — «что мы сделали много лет назад, что заставило тебя сбежать?» Глядя на них сейчас, по-прежнему добрых, милых людей, которых он помнил с того далекого времени, Дженнингс ничего не смог припомнить. Какое-то время все трое сидели молча, после чего Дженнингс наконец вспомнил. «А! Вы все еще посещаете ту церковь, где пастор Хурст говорит людям об их грехах?» «Да, посещаем», — ответил Палмер, не извиняясь. «И сколько у него теперь последователей?» «У пастора Хурста-то? У него их нет. Мы следуем за Иисусом Христом». Именно это он и ожидал от них услышать. То самое, что когда-то заставляло его чувствовать себя страшно неловко. Но на этот раз все было иначе. Они радушно приняли его и детей, и он не думал, что они сделали это с каким-то тайным умыслом. «Я полагаю, что первое, что мне нужно сделать, — начал Дженнингс снова, — это спросить вас, хотите ли вы по-прежнему оставить нас у себя после того, как я вас оскорбил?» «Да вы можете здесь жить столько, сколько пожелаете», — ответил Палмер. Его голос и движения оставались спокойными. «Но я должен предупредить тебя, что как только кузены перезнакомятся, тебе будет нелегко уехать отсюда, как бы некомфортно ты себя не чувствовал». «Я не подумал об этом», — признался Дженнингс, вспоминая, насколько он был шокирован, узнав, что у его сестры уже четверо детей. Подумав немного, Дженнингс принял решение. «Возможно, он совершенно не согласен со своей сестрой и с пастором Хурстом, но он не станет снова разлучаться со своими родственниками. Он хотел знать своих единственных племянниц и племянников, и он хотел, чтобы его юные подопечные тоже с ними познакомились. Но помимо всего этого, один факт был более чем очевиден. Он не имел ни малейшего понятия о том, как быть родителем, и ради этих троих детей, доверенных ему теперь, он останется».